эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 1 марта 2017 года, среда. А по одному из старинных, 40-й день месяца Вьюг и Стужи, 7525 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Копное право в общине». Автор-сказитель Суреяр. Здравия тебе, Суреяр. Здравия, Алексей. Здравия всем радовичам. Тема такая интересная достаточно и довольно-таки востребованная в последнее время – копное право, а тем более в общине. Вот, наверное, здесь надо нам будет разобраться, что ты имеешь в виду под словом «община» и что ты имеешь в виду под словом «копное право», потому что толкований появилось в последнее время достаточно большое количество. Итак, предлагаю тебе расшифровать эти значения, и мы уже дальше будем рассказывать об этом, обо всем, кто как может, кто как умеет. Пожалуйста. Хорошо, ладненько, давай в обычном режиме попробуем изначально рассмотреть какие-то основные понятия, а потом будем двигаться, разбирать их, углубляться по мере понимания нашего, опять же, сидящих здесь. Значит, сначала слово все-таки община, да, попробуем понять, что это значит и в каком ключе она может рассматриваться сегодня, потому что мы слева и справа, в общем-то, со всех сторон видим, тут община, там община. Но когда там встречаешься с людьми и спрашиваешь, у вас есть община? Говорит, ну да, в общем-то, община есть. А в чем как бы общинность ее заключается? Ну, мы вот типа да, два или три раза в год ездим на праздники, какие-нибудь славянские, русские, что-то праздновать. Я говорю, на этом начинается и заканчивается общинное дело. Ну, в общем, да. Но, как сказать, если подходить к этому даже не с исторической, там, ретроспективной точки зрения, а посмотреть, что есть община сама по себе, собственно говоря, это сообщество людей, живущих, ну вот, для, в том потому что если мы будем смотреть словарь далее, то там немножко по-другому, но близко к этому. А я имею в виду то, что то толкование этого слова, потому что толкование словарей, конечно, мы относимся часто с уважением, иногда даже принимаем их безусловно, но, как я, в принципе, всегда говорю, нам первично то истотное значение того или иного слова, его первичный образ, который объясняет нам наше миропонимание. А наше миропонимание формирует нам наши ведающие. И, соответственно, в этом ключе община, как таковая, это сообщество людей, живущих на одной земле и взявшие на себя ответственность за эту землю и ответственность за то, каким образом будет устроена жизнь на этой земле. Вот примерно что такое община, это вот первично. И, соответственно, она имеет для себя единое общее основание для со-бытия, как мы говорим, используем это слово постоянно, и имеет основание в виде, если брать русскую славянскую общину, того покона, который у них есть, либо рожденный на этой земле, либо они с этим поконом пришли на эту землю. И, собственно говоря, это и есть то, о чем мы часто говорим, но, к сожалению, не можем реализовать, жить на своей земле по своим правилам. Вот примерно то, что есть община, это значит сообщество, содружество людей, живущих на своей земле и имеющие, с одной стороны, и право жить на этой земле, и имеющих правило, которое определяет их взаимоотношения друг с другом. Вот, наверное, то, что такое община в том ключе, в том обычае, в котором мы стараемся пребывать по мере своего понимания и выпадать, видимо, по мере своего непонимания. Алексей? Так, хорошо. Копное право. Вот община ясна. Копное право. Что это такое, ты имеешь в виду? Это именно вот такое местечковое что-то? Или ты рассматриваешь копное право уже в рамках региона, междуобщинное право, взаимосвязи, может быть, такие уже державный уровень? Вот давай тоже здесь поясним. Да, но мы вот постепенно двигаемся все-таки к определенному пониманию, потому что если взять то государство строительства, которое у нас сейчас есть, у нас есть, условно говоря, специально хорошо обученные люди. Насчет того, насколько хорошо они образованы, я не берусь судить, но хорошо обученные для чего? Для того, чтобы писать законы определенного направления. Они пишут именно законы, которые регламентируют нашу жизнь, собственно говоря, полностью. Если мы, как, ну, мы, наверное, не так глубоко обучены в этой теме, но, наверное, в каких-то элементах мы можем оказаться более образованными. То бишь мы используем не законы, как вот по старой, достаточно давней русской поговорке, говорит, закон, что дышло, как повернешь, так оно и вышло. И поэтому мы говорим, что есть кон, как изначальное и безусловное правило, которое формирует наш мир, и, собственно говоря, оно является основой всемирия, в котором мы пребываем, в котором проходим свою жизнь в яви, и, собственно говоря, явь и навь тут в едином правиле, в едином коне сплетаются там, где мы существуем. Точно так же в определенной, в достаточно, наверное, большой степени нам ведом искон, это то бишь то правило, каким образом происходят процессы проявления в мире, как, какие меры есть в этом мире и какую меру примерно имеет человек и продолжительность его жизни и его возможности. И, собственно говоря, из этих мер мы уже складываем дальше свое понимание. Понимая в достаточной мере кон, в несколько большей степени понимая искон, но в той мере, которая позволяет нам определять свое, опять же, бытие и со-бытие в мире. Вот. И на основе ведания понимания кона, понимания искона и утверждения покона. Потому что покон, собственно говоря, это наш коллективный общинный договор между друг другом и между небесами и землей, собственно говоря, между предками, нашими светлыми богами, и между нами. То, что, как сказать, присвоено одной из конфессий под названием «Завет». Потому что, как бы люди ведущие говорят, правило таково. Следуешь правилу, попадаешь в единый ход с небесами. Вот это правило и есть завет, и есть покон, собственно говоря. Это сама по себе схема как бы не юридическая, а схема бытия, потому что слово «юрист», к сожалению, в связи с тем, что для достижения часто неблаговидных целей многими юристами используется всевозможная казуистика, ну, а если назвать прямым словом, то обычная ложь, то как бы данное ремесло не является как бы безусловным основанием или носителем правды. Поэтому мы говорим, что тут у нас не юридическое, а у нас неотъемлемое исконное право. То бишь все, что по кону проявляется в исконе, по кону, не в поконе нашем, как бы более близкое к нам земное понимание, а по кону Вышнему, первичному изначально, проявляется в исконе, это наше неотъемлемое право, как право любого существа, имеющего в себе божественное начало, божественный исток, жить в этом праве и находиться в этом праве, исследовать этому праву. Поэтому наше право прежде всего опирается на Вышнюю правду. В этом, собственно говоря, и смысл того установления, того правила, и в которое входит и копное право потенциально. Потому что если разглядывать юриспруденцию, опять же, в ретроспективной составляющей со взглядом назад, мы видим, что было римское право, было родовое право. Родовое право, собственно говоря, это все-таки в большей степени уже относится к нам. А когда копное право стало рассыпаться, появилось право городов, так называемое магдебургское право. И на сегодняшний день мы оказались, ну, в такой достаточно сложной ситуации. Я не имею в виду конкретно там славян, русских, идущих путем родового бычья, вообще имею в виду всех людей. Почему? Потому что сама эта схема построения так называемой демократии, что касается каждого человека, каждого индивида, что он постепенно все больше и больше количество своих изначальных прав передает в сторону так называемого государства. И в конце концов появляется то, что написано вот в украинской конституции, в нашей, в принципе, практически так же, права человека и гражданина. Вот. Человек — это тот, который имеет, в одном из последних видео неплохо Сергей Данилов попытался разобрать этот вопрос. Ну, не то, что попытался, но разобрал достаточно неплохо. Просто, наверное, не захотел достаточно четко расставить акценты. Так вот, смысл примерно таков, что человек, как существо, имеющее изначальное божественное происхождение и несущее в себе изначальный свет, вот то, что мы говорим «аз есмь», он имеет неотъемлемые права. И как бы это в эти неотъемлемые права входят право на землю, право на жизнь, право на участие в общественной деятельности, получение доли от общественного пирога, условно говоря. Вот, это в виде экономики, в виде служения, в виде чего-либо угодно. Поэтому сама наша задача на сегодняшний день не попытаться восстановить, допустим, копное право, слава, так сказать, богам и не очень рьяным историкам-уничтожителям, что достаточно большое количество документов по копному праву и принципов копного права все-таки до нас дошло. Но как вот ты задал как бы саму колею вопроса, Алексей, что копа в данном случае, да, это может быть и местечковое. А если мы разбираем просто вот сама схема общего устроения державного, она подразумевает копу как первичный уровень построения взаимодействия и устроения своей жизни на той земле, на которой живет, находится община, подразумевает вече. Вот, вече — это уже земельную копу, можно как определить, но вече просто более высокая, более объемная по своему представительству начала. Оно подразумевает, что уже представители коп собираются в каком-либо месте, и там уже появляются дополнительные этажи, скажем, и от навечи, и от воинов, и от купцов, и от поместных жителей, и от князей, и от священнослужителей, и от ведающих. И, собственно говоря, само по себе вечевое уложение, оно уже значительно сложнее, нежели копное. Вот. А вечевое, вот уже с разных вещей, с разных земель, люди собираются и сотворяют державу. Вот то, что, в принципе, у нас три уровня самоуправления должно быть восстановлено. И на сегодняшний день мы как раз ищем способ как бы восстановить первичные кирпичики, фундамент общества, там, где люди учатся между собой общаться, учатся между собой взаимодействовать и на основе этого устраивать свою жизнь и обустраивать, украшать свою землю. Ну и, собственно говоря, договариваться о правилах этого взаимодействия, дабы на своей земле не быть разрушителями своей земли и друг друга. Алексей? Хорошо, хорошо. Ну что ж, я думаю, расшифровал. Теперь давай переходить именно к построению этих кирпичиков. Что нам необходимо сделать для того, чтобы восстановить копное право и чтобы наши общины, которые сейчас в большом количестве, к моей большой радости, формируются, но к моей нерадости формируются иногда к как не то, что Бог на душу положит, а как непонятно кто, куда плюнет и ветром нанесет. Вот мне бы хотелось у тебя, как у человека, часто общающегося с разными людьми, с общинниками или с теми, кто желает общины устраивать, или теми, кто говорит об этом, вот услышать, что на сегодняшний момент мешает создавать общины по принципу копного права, и если создавать, то как? Очень хороший вопрос, Алексей, как всегда ты. Всегда не бровь, а в глаз. Я так сильно попал, я не хотел, извини. На больное, прямо на любимый, на мозоль. Уж когда наступил. Посыпал соль на рану. Ну давай, давай. Вот. Ну, смысл примерно тот. Я постараюсь. Не то чтобы тезисно, но на основе того опыта, который у нас есть, я не назову его ни позитивным, ни негативным. Почему? Потому что мы его еще собираем в том ключе, что как оно должно быть устроено, нам практически в достаточно большой мере понятно. Но ключевой момент вот самой копы, да? Ключевой момент самой копы — это все-таки копные мужи или копные мужеви, как раньше говорили. И смысл примерно такой. Кто такой копный муж? Вот, Алексей, мы как-то уже в одном из эфиров говорили, обращались это. Ну вот я тебе как бы обратный шар, что вот ты сказал, я там попытаюсь сделать. Что, кто такой копный муж? Вот это, в принципе, достаточно устойчивое определение. Мы сейчас его попробуем, наверное, вместе с тобой расширить. Ты хочешь, чтобы если я... не возражаешь, какие-то, конечно. Какие-то предположения, чтобы я высказал, да, по этому поводу? Да, да. Давай тогда я, опять же, применю тот прием, как мы всегда с тобой разбираемся. Я не дам точную характеристику, которую я знаю, я попытаюсь дать несколько вариантов, как это люди, когда общаются, говорят. Копный муж. Ну, самый распространенный — тот, который копает. Понятно, да? Из вариантов это 80%. Те, которые ближе к теме, говорят, ну, наверное, это тот, который, наверное, который приходит в копу для того, чтобы свой голос высказать. Вот. И менее распространенный ответ – это тот, кто избран или назначен в копу как самый из достойных из общины или из веси для того, чтобы представлять интересы общины или чтобы представлять там еще какие-то, ну, за что-то отвечающие в данном случае. Вот три варианта. Какой из этих трех вариантов тебе более по душе? Копающий, ну, просто приходящий или все-таки назначенный, ну, или по-современному избранный представитель, самый лучший из лучших? Ну, как бы тут я, наверное, ни с первым, ни с вторым, ни с третьим полностью не соглашусь, но как бы там все-таки ближе к тому, что, ну, условно, то, что нам передано по, с одной стороны, по официальной истории, а с другой стороны, то, что, в общем-то, кто-то из нас в той или иной степени получил в передаче от своих дедов и прадедов. Как собиралась община еще в начале 20 века, не так давно, собственно говоря, всего 100 лет назад. Это, собственно говоря, та история, до которой мы можем дотянуться рукой, даже по своим родам. И каким образом определялись люди, которые могли бы быть на копе? Потому что, собственно говоря, копа у нас была разрушена где-то... Она разрушалась постепенно, я говорю, с привлечением, с проявлением в той или иной степени магдебургского права, права городов, когда там уже не поместные были дела, а, собственно говоря, больше сословные, и когда знать уже, но знать уже не от слова знать, а от слова те, которые, собственно говоря, огнем и мечом там захватили какие-то свои уделы в свое время. Вот. И, соответственно, как бы человек, копный муж, по тому, я говорю, как передано нам, с одной стороны, через этнографию, через историю, через память предков, которые в той или иной степени, собственно говоря, даже до середины, наверное, 20 века во многих деревнях еще какие-то сходы проходили. Они уже не были копой, потому что право на землю было изъято, право определять свою жизнь точно так же было изъято. И поэтому в очень урезанном виде, собственно говоря, сход собирался, чтобы решать какие-то там вопросы буквально, надо ли выделять денег на строительство амбаров или ангаров, или еще каких-то там подсыпать дорогу, но не более того. То бишь это уже не полновесное копное право, которое имело в себе, собственно говоря, и уголовное судопроизводство, и, собственно говоря, следило за нравственностью в определенном смысле на той земле, и, собственно говоря, планировало свое бытие вперед там на определенное количество лет. Или, как я там говорил раньше, там, где были ведающие в копах, но уже не в копах, наверное, потому что ведающих никогда много не было, в том ключе, что если там на одно местечко там на 7-10 сел и деревень один ведущий находился, оно было уже неплохо. Просто главное, чтобы он не был выдран из общей единой традиции Руси, Руси-Словении, допустим, так скажем. Поэтому на копу всегда выбирались мужи справные. Вот такое слово определяет, собственно говоря, этот человек. Это человек, имеющий четкий свой надел земли немалый, имеющий крепкое, доброе хозяйство, имеющий полную семью, полноценную, достаточное количество детей. Если по-старому мы смотреть, соответственно, это не менее 7, как правило, детей было. И как бы не замечен ни в каких мутных делах, ни по отношению к общине, ни, собственно говоря, ни в своем делопроизводстве. То бишь человек достойный во всех отношениях и достойно живущий на своей земле. Вот этот человек и занимался тем, что мог быть приглашен на копу и быть одним из тех, кто принимает какие-либо решения, потому что он подтвердил свое право, что те решения, которые он принимает для своей семьи, они оказываются хороши. И, соответственно, его право поэтому при соединении с остальными мужами принимать это решение, оно распространялось и на всех общинниках, на всю общину или на все роды, которые находились на этой территории. Но, собственно говоря, так как сказано, копные мужи, подразумевалось, что жены в этом отношении всегда идут за мужьями, и, соответственно, он представлял не только свой голос, но и голос своей жены. Если возникала необходимость заслушать кого-то из женского населения, то, собственно говоря, на копу приглашались именно заслушать, но вовсе не как голосующих или голосящих на копе людей. Это вот что говорится, что было ранее, и что мы можем иметь сейчас, и к чему нам надо стремиться. Потому что, как издревле сказано, и, собственно говоря, в этих словах есть достаточно много правды, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, потому что воды уже утекло очень много. И на сегодняшний день мы понимаем, что если коп устроить, то женское представительство там в любом случае должно быть, потому что женское начало у нас не было ущемлено до того момента, пока мы но, собственно говоря, в нашей стране было утверждено иноземное правило. Иноземное правило, берущее свое начало в иудейской Торе, которое, собственно говоря, женщину обозначало как существо более низкое по рангу по отношению к мужчине. Для нас же всегда женщина была и она была и подруга, она была и воительница, она была мать, она была и Богородица, она была и богиня, и она, собственно говоря, олицетворяла все основные силы Вселенной. У нас даже Вселенная имеет женское начало. И жизнь, и любовь, и смерть, и правда. Все, и любовь практически. Большинство основных понятий почему-то, никто никогда, мало кто об этом задумывается, они имели как бы женское женского рода были, подразумевается. Поэтому сейчас, я говорю, если мы строим колпу женское начало, мы должны в любом случае принимать. Это вопрос к тому, кого мы можем на сегодняшний день привлекать к копу и на основании чего вообще строится копа. Но вот этот первичный, условно, имущественный и ценз имущественный и ценз здравомыслия, как слово, в общем-то, достаточно верно отражающее, он должен быть безусловно. И поэтому мы попадаем сейчас всегда в скользкую ситуацию вот по тем общинам, ну, как сказать, вот у нас содружество Кола-Яра, как бы в основе там Московская, Питерская, Тверская, Псковская, там Смоленская, Краснодарская, Ростовская, Санкт-Петербургская, еще кого-то, ну, если кого-то забыл, пусть не обижаются, не забыл, просто сразу не вспомнить. Вот. Везде мы примерно одну и ту же работу ведем. Ведем образовательную, просветительскую, и, собственно говоря, только-только сейчас, там, по происшествии, собственно говоря, уже не одного года, там, и обрядовой деятельности, и просветительской, между людьми начинают потихоньку складываться отношения. И основная причина в чем, что вот этот момент, который в течение столетий собирался, как я сказал, что есть права, неотъемлемые права человека и гражданина. Гражданин — это от слова «град», «огораживать», собственно говоря. Тот, кто огорожен и живет в ограде, и, соответственно, а при большую часть своих прав передает тому, кто обеспечивает ему эту ограду. Вот что такое, говорит, подданные, да? Тот, кто под данью у кого-то находится. Вот кто такой, собственно, гражданин. Хотя нам все время рассказывают, что гражданин — это нечто могучее, правильное, и гражданином быть обязан. Гражданин в нашем случае, да, если бы мы это принимали, это тот человек, который взял на себя ответственность. Но извини, если ты свою ответственность делегировал кому-то, ты, собственно говоря, гражданин, значит, огороженный. Вот. И неотъемлемые права человека, ты, соответственно, от них добровольно в той или иной степени отказался, перешедший в состояние тех, кто находится пораженным в правах, собственно говоря. И это ключевая тема. Поэтому в течение, скажем, 10-20 поколений именно, и наши предки, и давние, и не очень давние, они в меру своего, к сожалению, недостаточного понимания, потому что задача всегда всех инородных внедрений в наш народ была максимально снизить уровень самоосознанности и здравомыслия народа. Но и как бы мы там не надували щеки о том, что мы там внуки дашь Божьи, потомки богов, это так и есть, но смысл такой: если ты постепенно отказываешься, то ты забываешь. Опять же, если это происходит долго и незаметно, то в какой-то момент ты уже забываешь, кем ты был и имеешь ли ты право на что-то. Вот это ключевой вопрос на сегодняшний день, на самом деле, построение копы, что люди не помнят ни о своем исконном праве, изначальном неотъемлемом праве человека. И, соответственно, привычка настолько быть огороженным, ну вот как все знают, наверное, о таком простом эксперименте, что каких-то, не помню, породу блох. Я в их породах не очень разбираюсь, поэтому скажу просто блохи. Меня это самое исследователи насекомых, я надеюсь, простят, как недостаточно обученного в этой сфере человека. Когда их сажают в банку и закрывают сверху крышкой, они прыгают, прыгают, прыгают, прыгают. В какой-то момент крышку убирают, но они продолжают прыгать точно так же до этой высоты, потому что преграды уже нет, а увидеть вот это изменение, вот эту трансформацию, которая необходима, они на сегодняшний день ну, не на сегодняшний, на тот момент, когда они продолжают совершать те действия, которые привычны и делали условно до них их предки, выйти за это ограничение, огороженность, очень сложно. И, собственно говоря, основная проблема построения или там возникновения КОП, или как современным языком сказавши ТОСы, да, территориальное общественное самоуправление, они не возникают, потому что никто себя не знает и не ведает хозяином земли, на которой он живет. И, соответственно, у него даже нет ни малейшего понятия, что он несет самую первую ответственность за то, что происходит на его земле. Почему? Потому что, как говорится, наша священная формула, то, что мы имеем, дано нам от предков наших. То, что у нас, принадлежит не нам, ибо будет передано потомкам нашим. Вот это как бы основная священная формула вдохновения и понимания. И тут как раз вопрос такой, что если ты в состоянии понять вот это дело и начинаешь двигаться в этом ключе, тогда и возникает у тебя потребность договориться, ну, условно говоря, с соседом, как построить общий забор, надо ли подсыпать дорогу. Потому что где бы мы ни были, мы все время сталкиваемся с тем, что у людей нет первичных понятий о том, нет первичных понятий о том, как пытаться и как нужно обустраивать свою землю. Потому что в течение, я говорю, десятков поколений все это было делегировано. Тем более все, наверное, прекрасно помнят, что было и крепостное право, когда, собственно говоря, все копы уже были упразднены, и вся власть по месту, она была передана помещику. Вот откуда он, по месту право. Помещик, собственно говоря. Алексей? Понятно, понятно. Значит, делегировали власть, а потом начали плакать, почему так плохо. Так она же, вот, ты понимаешь, по волоску все отжимается, отжимается, потому что кто-то пишет законы. Кто читал эти законы, кто их пишет? Только когда ты приходишь в какой-то кабинет, тебе говорят, вот по этому закону, принятому тем или иным, условно говоря, государственным органом, вы должны делать то-то. Ты говоришь, ну, как-то вроде это противоречит и моим правам, и моим пожеланиям. Но, говорит, ну, это же закон. Куда вы денетесь? Вот примерно так и происходило в течение этих столетий. Почему, собственно говоря, очень много разговоров было, и они, в общем-то, продолжаются, что нам надо вернуться к изначальному статусу и, собственно говоря, заново сесть и поговорить о том, что есть наша страна и каким образом она могла бы стать державой. Это вот очень важно и интересно. Алексей? Хорошо. С чего начинать надо строительство общины, которая бы хотела жить по праве, хотела бы жить по нашим искону, по нашим исконь и по нашим конам? С чего ты начинаешь обычно разговоры, с чего начинается твое общение с такими людьми? Ну, собственно говоря, все. Общение. Я сейчас такой небольшой экскурс сделаю. Просто не так давно, вот в недавнее время, я там не скажу условно там год или 10 лет назад, или там 15, ученые, изучающие там антропологию, ну, людей, собственно говоря, ставили эксперимент, собственно говоря, какой из инстинктов у человека гаснет вот, ну, при подавлении всех прочих в наиболее позднем состоянии, ну, в наиболее подавленном. Так вот, оказалось, что это инстинктивное ощущение развлечения свой-чужой. Свой-чужой. И, собственно говоря, поэтому сейчас я продолжу. Поэтому у нас сегодня, видишь, тематика разговора потихоньку перетекает то, в чем сложность построения КОП, а даже не сама КОП, потому что КОПное право в этом плане не так уж плохо и сформулировано на сегодняшний день, и мы там постоянно работаем, пытаясь его дополнить и условно разглядеть, потому что, ну, и сейчас маленькие, опять же, маленькое отступление, самоокопа подразумевается наша традиция, вот как, допустим, магдебургское право, англосаксонская схема, так, как она у них, право, называется, Алексей, слово подскажи. Как-то я в этих делах не очень хорошо, на самом деле. Ну, условно, я знаю, римское есть право. Вот, прецедентное право. То бишь где-то, если какой-то суд принял после долгих прений такое-то решение, это решение потом практически во всех остальных инстанциях принимается точно так же на основании этого прецедента. Вот. Наше, собственно говоря, копное право, оно тоже в той или иной степени заключалось в этом же, что копа приняла решение, и копную летопись вели, записывали, копные письма, по-моему, назывались, в том ключе, что как бы вот копа тогда-то приняла такое-то решение, и опираясь на это решение, копа продолжает свою деятельность, если подобный вопрос возникает, его разбирают также, но заново, но принимают решение, скорее всего, такое, какое было на копе принято. Вот. Ну ладно, сейчас это я немножко отошел в сторону. Ну так вот, касаясь того, что в наиболее поздней степени гасится инстинкт развлечения свой-чужой. Почему? Потому что если, просто это на уровне звериного животного чувства, потому что если ты не в состоянии различить своего и чужого, потому что вот ребенок рождается с момента своего рождения, по большому счету, этот инстинкт у него включен на полную. Он старается определить, условно, кто для него является своим, тот, кто обеспечит ему выживаемость. Вот и все, собственно говоря. И когда мы подрастаем, свой для нас тот, кто поможет нам выжить, с кем, кому мы можем доверить и с кем мы можем делать что-то сообща. И как бы большой социальный эксперимент начала 20 века, он приложил все усилия, чтобы взломать вот эту самую глубинную составляющую нашего родового строения. Потому что, как мы помним, не надо далеко ходить, там вспомним там Павлика Морозова и огромное-огромное количество семей, которые были разрушены и оказались по разные стороны, не родов даже, а именно семей, когда ближайшие родственники оказались в стадии кровных врагов. И не только оказались в стадии кровных врагов, они уничтожали друг друга. То бишь здесь произошел жесточайший взлом именно нашей глубинной системы мировосприятия, и даже не находящейся в области сознания разума, а находящейся в самой глубине нашего естества, животного в том числе. И вот этот элемент был сломан. Почему как бы вот уже появился потом, как бы не говорили, там условно человек гомо советикус, там со своими плюсами, но и со своими огромными минусами. Почему? Потому что если нет развлечения, мы как-то уже в одном из эфиров разбирали, собственно говоря, какие социальные страты, группы, да, у человека, у обычного человека могут быть в его орбите или в чьей орбите может находиться он. Это, собственно говоря, первый круг, семья, малый род, ну, условно так мы называем, потому что сейчас, как правило, такого нет, это 10-15 человек, через которых он осуществляет всю свою деятельность по отношению к внешнему миру. Вот, это те люди, с которыми он может общаться практически чуть ли не в ежедневном режиме. И именно вот эти люди являются его социальной первой группой. Неважно, это начальник на работе, там коллеги по работе, жена, дети, там, ну, вот все равно это 10-15 человек, не более того. Более широкий круг, да, то, что мы говорим, первичная социальная страта, на самом деле серьезно, это род. Ну, род в нашем смысле это одно, а то, что как бы по исследованиям, это вот 100-150 человек. Это, собственно говоря, та социальная группа, в которой человек может знать о них, знать, чем они занимаются, и там по, если у него есть определенный уровень здравомыслия, развлечения и понимания, он разбирает этот вопрос, но имеется в виду, разбирает, с какими людьми он может взаимодействовать. Но, собственно говоря, здесь уже вот на современном этапе развлечения свой-чужой, как правило, отсутствует, потому что уровень первичной договоренности он примерно так звучит. Ты меня не обманешь? Да, не обману, если не смогу. Вот, потому что как бы всегда есть третий посредник, в нашем случае во всех странах это, как правило, государство через как бы правоохранительную и прочую систему занимает вот эту нишу прямого человеческого договора. И вот, как я говорил, что человек, постепенно отказываясь, назад вернуть свои права, он практически уже не может. Ну, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, поэтому со всех сторон, со всего мира часто произносятся лозунги, что как бы надо добиться какого-то освобождения. Но какого освобождения почему-то тоже толком никто не говорит. Просто при правильном равновесном состоянии любой человек с государством или с державой, как в нашем случае, находится в определенных договорных отношениях, если у него есть уровень здравомыслия, осознанности и понимания процесса в том, в котором он пребывает, которым называется его жизнь. То бишь, сколько он берет ответственности на себя, сколько ответственности берет на себя община и сколько ответственности берет на себя держава. Вот у нас там 3-4 этажа распределения ответственности. На сегодняшний день у нас ответственности внизу 0 за свою жизнь. И, собственно говоря, прав примерно столько же, потому что права и ответственность — это две стороны одной медали, если никто не забыл. И, соответственно, все основные проблемы, основные сложности построения копы на сегодняшний день, они заключаются в том, что с момента рождения, и не только с момента рождения, уже много поколений наших людей забыли то, что они отвечают за то, что у них есть земля, и то, что они обязаны. Потому что кому, вот я говорю, хорошая поговорка, я никогда не забываю повторять, кому принадлежит ваша земля? Наша земля принадлежала нашим предкам, и она будет принадлежать нашим потомкам. Так и было, так и есть, так и будет. Вот это как бы в головах постепенно должно заново появиться, потому что мы все равно возвращаемся к естественному своему бытию, и вот этот элемент распределения ответственности между этажами земли и срединных уровней там вышней власти, она должна быть четко опосредована. Потому что вы даже не знаете дворника, который подметает тротуар возле вашего дома. И вы не можете ничему его сказать, потому что между им и вами огромное количество посредников, которые, собственно говоря, не особо и нужны. И если мы как бы разбирали там определенные системы управления, исследованы, даже хорошие исследования проведены в Академии Плеханова, и это, то есть как сделать наиболее эффективное управление на той или иной территории. Когда вот этот элемент распределения властных полномочий устаканивается в ровном режиме, территория начинает очень быстро развиваться. Вот то, к чему, в принципе, мы должны прийти в перспективе, когда наша страна трансформируется в державу. Ну, как бы посмотрим, насколько это быстро произойдет. Но направление, оно известно достаточно четко, и только через это мы получаем уверенность в завтрашнем дне и понимание процесса того, который происходит с нами. Поэтому, возвращаясь к тому, куда упирается копа упирается в первую очередь не неготовности самих людей взять на себя ответственность даже в той степени, которая позволена на сегодняшний день государством. Они даже в этой степени не способны соорганизоваться для того, чтобы нести тост. Поэтому основная схема и направление того просвещения, которое мы ведем, и, собственно говоря, на котором настаиваем, я говорю, примите на себя ответственность за свою землю, и тогда у вас начнет что-то взрастать сначала в головах, а потом, соответственно, на вашей земле. Потому что когда вы отказываетесь от своих прав, даже имея вот те небольшие, которые на сегодняшний день, значит, если вы их не реализуете, значит, они опять уходят, условно говоря, в зрительный зал. А вы остаетесь теми, которых водят по полю на цепочке там законов, правил, принятых и непринятых. И вы не имеете ни земли, не имеете ничего, что могли бы передать своим потомкам. Вот к чему мы, собственно говоря, пришли. Поэтому и вот этот взлом, как я сказал, произошел нашей глубинной корневой системой совместного выживания. Потому что точно так же и волки живут, точно так же живут и стада, которые определяют своих, и своих отделяют от чужих, и как бы начинают делать что-то сообща. Тогда у них появляется возможность выживания. На сегодняшний день на нами это чувство развлечения свой-чужой утрачено в очень большой степени. И задача — постараться каким-то образом его восстановить. А какие основы уже потенциальное общение могут быть, я тоже сейчас расскажу о мере как бы поступления. Алексей? Хорошо, вопросы к нам поступают уже в чат. Я напомню, как вопросы задавать. Первое. Вопросы мы принимаем на сайте Славянского радио, Народного Славянского радио. Для этого вам необходимо войти на сайт slavmir.org. Сейчас появилось несколько уже радио, которые также пишут, что Народное Славянское радио. Вот, значит, тема популярная становится, я рад тому. Значит, slavmir.org пока старый наш сайт, и вы набираете в поисковике Народное Славянское радио, смотрите, что попасть на этот сайт, дальше ищите слово «чат». В этом чате надо зарегистрироваться один раз для того, чтобы писать. Регистрация несложная, логин, пароль себе придумываете, указываете какой-нибудь простой e-mail, пока старый чат работает, поэтому он очень умных e-mail'ов не любит, там где какие-то подчеркивания есть, точки внутри названия. Поэтому будьте внимательны, если вдруг ваш e-mail очень умный, придумайте себе какой-нибудь попроще, там одно слово, что было, или цифры какие-то, тогда все у вас получится. Это делается один раз, пока старый чат работает, вы можете задавать вопросы. Также вопросы мы принимаем из канала YouTube Народного Славянского радио. Единственное уточнение. Если вы хотите, чтобы вопрос или реплика ваша прозвучала, всегда начинайте свое послание со следующих слов. Вопрос в эфир или реплика в эфир. Далее, это ключевое слово, которое будет говорить нашим помощникам о том, что это именно для эфира, а не просто в виде общения между своими друзьями. Дальше, от кого вопрос? Например, там, от Ивана Ивановича, откуда? Из Твери, ну, условно, да? Вот. И дальше сам вопрос или реплика. Если не подписан вопрос, если не указано по-русски ваше название, то вы тогда будете или Степан Степанович, или Степанин Степанна. Вот такие правила. Так что, если хотите, чтобы вы были представлены, то представляйтесь. Возвращаемся к теме. Не так понятно многое, но многое, наверное, и непонятно остается. Нам придется с тобой дальше этот вопрос расшифровывать. Ясно, что все-таки вот выбирать. Когда выбирают, это вот брать, да, слово «брать», наверное, здесь или назначают, или выдвигают, если мы говорим про общину, то из общины выдвигают или назначают внутри общины кого-то, а выбирают, наверное, это как-то уже более современное слово, но в любом случае я принимаю просто как так тему для размышлений по поводу слов и образов. Вот. Потом понятно, что мы сейчас говорим самые-самые азы. То есть в этой передаче, наверное, мы не будем затрагивать каких-то уж очень скрытых моментов, подводных так называемых камней. И, наверное, нам уже следует перейти к следующему этапу развития нашей передачи. К примеру, вот появились люди, которые заявили, мы хотим создать общину не просто такую, как дачный кооператив, а чтобы все было по праве, чтобы все было по нашему искону, по нашему понятию и мироощущению, мировоззрению. Но ты правильно сказал, что люди забыли о том, что они хозяина, а я так лучше другое слово, они даже не подозревали, что они хозяева своей земли. Да. Забыли это, наверное, еще раньше происходило, когда было что забывать, да, когда забывать нечего, то не подозреваешь, что они хозяева. Ну, они начинают представление получать. Вот послушали передачу с Урьяром, говорят, ух ты, а мы-то, оказывается, хозяева. И вот они захотели сделать общину. Но они цивилизацией отравленные. Вот во всех смыслах этого слова отравлены, начиная от бытового представления о жизни. Они никогда ничего на земле не делали, никогда ничего не строили, жили себе манагерами, ходили, так сказать, на работу, зарабатывали деньги на дядю там какого-то, приходили дома, вываливали, ложились на диван, и этим все заканчивалось. А тут уже подразумевается, что все-таки в первую очередь община это подразумевает, что надо как-то нам на земле встречаться как минимум, а все еще лучше жить на земле. Да? А если живешь на земле, то тут свои уже установочки, свои какие-то направления жизни, природу уже не обманешь, ты уже должен встраиваться в природу. Ну и так далее. В общем, отравлены. Любят смотреть телевизор, любят поговорить ни о чем, любят поваляться на диванчике, любят сделать какие-то упражнения умственные, которые по лекалу заточены работодателем. Все, договор трудовой есть, и ты по нему пашешь. И вот на земле они оказались. Как, во-первых, им начать жить? Что, так сразу прям копии перейти? У большинства людей нету даже и 3 детей в наличии. У многих земля только куплена, они хозяевами земли, по сути, не являются, только на бумажке. Они не знают, что с ней делать. Кто-то хозяйство вообще не имеет, палатку там летом разбил, да, приехал и планирует дом какой-то строить. И так далее, и тому подобное. Кто-то говорит, я тут в стороне постою, моя жена придет, будет за меня там вещать. В общем, много вот этих подводных камней. С чего начать? Что людям, помимо того, что они хозяева на земле, необходимо понять, как начать строить общество, вот эту вот общину? Ну, до этого еще достаточно далеко. Я немножко просто вернусь к тому, что я говорил, чуть-чуть расширю. Вот, я сказал, там первый круг общения, взаимодействия — это 10-15 человек, второй круг общения — это 100-150 человек. Это, собственно говоря, те люди, которые человеку могут быть своими. И, соответственно, все люди, что сверх этого, они своими, как правило, быть не могут. Вот в чем вопрос. И если бы у человека было заточено вот это ощущение свой, чужой, то все вот эти вещи, как бы первичных общин, они бы складывались достаточно быстро и беспроблемно. Но так как племена во многом перемешались, и даже условно люди одной крови, но жившие в разных местностях в течение там столетий, а потом вдруг оказавшись там в каком-то большом городе, они на уровне своего внутреннего естества договориться, как правило, не могут. Поэтому тут мы приходим как бы к следующей позиции, что с этим делать и как нам. Потому что есть у нас уже опыт условно последних там 10-15 лет, когда последователи, ну там люди, прочитавшие там книги писателя определенного, как, где он там описывал живущую в тайге женщину, которая там, собственно говоря, кормится от леса, и все у нее хорошо. И, собственно говоря, достаточно интересным поэтичным языком это все прописал. И десятки тысяч людей, в общем-то, ринулись, поверив этому изложению, достаточно, скажем, похожему на сказку во многом. Но наши люди любят верить в сказку, поэтому как бы данное изложение никак их не обеспокоило. И ни о чем не договорившись, потому что там, что характерно, все изложения у него были в этих книгах многочисленных. Я не в плане критики, а просто условно разбор полетов, потому что видел достаточно много людей, у которых жизнь пошла под откос в связи с тем, что своего здравомыслия на тот момент у них не хватило понять уровень соответствия того, что написано в этих книгах, тому, что есть на самом деле. Вот, и все. И когда они, условно, их лодка столкнулась со скалой реальности, то пошла достаточно быстро ко дну. Но время уже было упущено и ресурсы утрачены. Ну, там достаточно какое-то количество людей продавали квартиры и прочее. Но основная как бы проблема вот этого написания, что там, да, говорилось, как обращаться с каждой травинкой, с каждой былинкой, с каждым жучком и червячком, но как бы практически ни слова было сказано, как людям взаимодействовать между собой. И это оказалось вот такой бомбой, которая через очень большие, в общем-то, дебри и плутания все-таки какая-то часть из людей поняла, что в первую очередь надо попытаться договориться как-то между собой. Потому что если ты сидишь на своем гектаре и говоришь, это начало и конец всей Вселенной, то как бы не ожидай, что на соседнем гектаре возникнет то же самое, что и у тебя. Потому что ты не очень понимаешь, что ты сам строишь. И, собственно говоря, если в одном месте собирается какое-то количество людей, потому что очень много поселений было создано, точно так же оно достаточно быстро развалилось. Там кто-то с проклятием друг другу, кто-то с проклятием к автору подобные идеи. Ну, приходилось, я не огульно говорю, я к сожалению или к счастью, с этими людьми достаточно много сталкивался, и в свое время книги эти тоже просмотрел достаточно внимательно, чтобы понять, о чем там идет речь. Поэтому, как ты говоришь, выезжать на землю ни в коем случае не надо до того момента, пока не удалось договориться на достаточно серьезном глубинном уровне о том, кто мы есть или кто вы есть, если вы там собираетесь, куда вы едете, зачем и что вы будете делать сообща. И ключевой момент, как будет строиться родовое домоведение, да, то есть экономика как таковая, как она будет строиться, потому что хотим мы или не хотим, сначала определяется то, как нам выжить, а потом уже определяется, как нам жить. Вот и все. Но как нам жить, мы должны знать заранее, но переходя на какую-то ту или иную ситуацию, имею в виду поляну в лесу или там свободное поле, мы должны очень четко давать, как нам здесь выжить, как нам здесь построить сообща что-то, и как нам перейти к следующей позиции, то есть жить по праве. Жить так, как нам заповедали предки, с одной стороны, а с другой стороны, понимая и изучая текущий, изменяющийся мир, и все миры в том числе, нарабатывать новое, то бишь наполнять не только копное, но и родовое право, и постигать веду. Соответственно, как я говорил, в общем-то, в предыдущих эфирах, у нас обозначены четыре основы, да, для того, чтобы люди как-то вот учились, потому что сначала, я говорю, надо какой-то учебный, условно говоря, центр, вариант, чтобы люди приехали, посмотрели друг на друга, проверили друг друга в труде, проверили друг друга по социальной совместимости, проверили друг друга на чистоплотность и, собственно говоря, постепенно могли бы сказать, да, это свои. Вот только с этого момента на самом деле у нас возникает копа, возникает возможность обрести большую толику своих прав. Потому что смысл какой утраты прав? Чем более ты огорожен, тем большую часть неотъемлемого права, скажем, даров жизни и земли ты отдаешь на сторону. И как бы современный человек на сегодняшний день больше 90% отдает вовне. То есть, условно, зарабатывает он свои 20 тысяч. Ну вот 90%, более 90% уходит на налоги, на сборы, на все-все-все прочее, на огромное количество посредников, потому что человек огорожен не только законами, но и огромным количеством посредников, которые откачут. А так как уровень здравомыслия и понимания процессов, к сожалению, недостаточен, вот происходит то, что нынче происходит, то есть человек, не имея ничего ни под ногами, ни вокруг себя, то, что он мог бы назвать своим, живет, соответственно, в состоянии бесконечного данника, потому что он огорожен настолько, что любое его движение вызывает боль и как бы необходимость за все платить. За воду, за свет, за дорогу, за вхождение в лес, за все-все-все-все вещи он платит за все, потому что в какой-то момент потихоньку, капля за каплей, он отказывался от своих истотных прав изначальных, постепенно пренебрегая своей ответственностью, забывая о ней. Вот то, к чему мы пришли. Поэтому я говорю, что вот у нас есть четыре позиции, которые мы в той или иной степени людям объясняем, доводим и рассказываем. И по мере того, как люди начинают понимать, потому что, я говорю, взять на себя ответственность, на самом деле, это очень непросто, потому как по моему наблюдению, собственно говоря, исследованию, то 9 десятых, они готовы практически всю ответственность сразу кому-то передать. Кто будет определять их жизнь? Но это неплохо, нехорошо. Если вот нам оживить бы тех 10%, которые готовы были ответственность за свои земли и за свои роды взять, за свою землю, мы бы уже находились в такой ситуации. Но нет у нас этих 10%. Собственно говоря, один из 100 или двое из 100 там на что-то претендуют, но 98 готовы отказаться. Потому что людям страшно, и нет технологии взаимодействия, технологии выживания. Поэтому сама по себе, я говорю, копное право, оно не утрачено в большой степени, и оно может нарабатываться, но копное право возникает только при возможности реализации копного права возникает только при наличии общины. А община возникает только при наличии первичного покона, который должен быть принят, понят и исполнен. Принят, понят и исполнен. Вот именно так и никак иначе. Вот. И, соответственно, на сегодняшний день, как я говорю, вот эти четыре позиции, которые мы определяем как основа общины, это общий уряд, это, собственно говоря, наш покон, который мы сообща или выработали, или получили там от людей сведущих, и, в общем-то, приняли для себя как единую правду. Единую правду, в которой мы все находимся, и в ней строим свою жизнь. Это сложно, но как бы этот уряд, он в большей степени все-таки уже есть, и есть возможность его изучить и понять. Второе. Это обряд, потому что, заботясь о теле и хлебе насущном, ежедневном, ни в коем случае не надо забывать, как мы не раз разбирали в эфирах, о триединстве, да, о теле, душе и духе, то бишь душа и дух должны быть соблюдены, то бишь на них должно быть обращено пристальное внимание. Потому что, как показывается, много-много тысячелетняя история, когда люди, ну вот и, собственно говоря, даже нынешнее время нам показывает то же самое, когда люди увлекаются только набиванием брюха, то эта цивилизация очень быстро приходит к своему затуханию и, к сожалению, для последователей этой идеи, к исчезновению. Но, как говорится, святое место пусто не бывает. Вы исчезнете, на ваше место придут другие роды, так как вы не смогли держать небеса над своей землей. Вот. Поэтому кроме уряда, покона, необходим единый обряд, как я говорю, для того, чтобы единую душу, единый дух, условно, как я иногда шучу, мы собираем духовный кош, то бишь мы копим благо на небесах. Вот и все. Единый дух, мы с ним постоянно находимся в взаимодействии, через это взаимодействуем со своими предками, каждый со своими родовыми, и через это взаимодействуем с дальними, с вышними предками, с родными светлыми богами. Это вторая позиция. Первая, как я сказал, единый уряд покон. Вторая позиция — единый обряд, что вот я говорю, держание небес. Третья позиция — как бы соединение усилий. через финансовый денежный инструмент, через единое созидание там, на одной земле или там, словно на одном каком-то предприятии или в каком-то одном деле. Вот. Мы называем общий кош. Вот, там, туда собираются все усилия, включая денежные взаимодействия и все прочее. Через это мы получаем инструмент взаимодействия на своей земле для получения там, необходимых нам ресурсов и возможностей. Потому что если нет общего коша, если нет о нем договоренности, ни о какой общине речи быть не может. В лучшем случае, как я говорил, это будет клуб по интересам. Вот здесь и возникает ситуация. Четвертая позиция — это, как мы говорим, принятие наставления и суждения ведающих, то бишь те, которые не заинтересованы, не корыстны, и те, которые являются нашими по духу и крови, но признаны нами авторитетными, безусловно понимающими и, безусловно, бескорыстными, праведными людьми. Вот это четвертая позиция, она, наверное, одна из наиболее сложных к исполнению. Почему? Потому что людей, как бы заявляющихся себя в том или ином виде, достаточно много, но по моему опыту, там не буду сильно раздувать щеки, но разговаривая часто с ними, видишь, либо корысть, либо желание как-то возвеличиться, возвыситься над другими родовичами. Ну и, как правило, все на этом начинается и заканчивается. Потому что как бы человек ведущий, он изначально должен быть бескорыстен, потому что его служение. Но он и не участвует ни в какой коммерческой деятельности в общине и прочее. Он занимается только тем, что он держит правду. То есть праведник, что такое? Путь правды ведает и ему следует. Вот, собственно говоря, то, с чем у нас тоже, собственно говоря, одна из основных проблем и задач. Соответственно, еще вот если мы проходим по всем четырем пунктам, я говорю, первый — уряд покон. Это, скажем, более-менее доступная нам вещь, но в то же время, как сказать, это, если мы помним о трех заповедях основных, там, храни и умножай род свой, береги свою землю, держи небеса. Так вот, уряд — это о том, как нам сохранить и умножить род свой. Вот, это исполнение первой заповеди. Соответственно, если ты понимаешь, кто ты такой, куда ты движешься и как сохраняется твоя жизнь, сохраняется твоя земля, ты принимаешь на себя ответственность, понимаешь, принимаешь и исполняешь. Проблема внутренней дисциплины здесь должна быть, безусловно, решена. Потому что если человек говорит, а я сегодня так, а завтра по-другому, ну, значит, извини, сегодня кирпич общий в дом положен, а завтра он вынут, и общий дом падает. Вот такова ситуация. По поводу общего обряда, как бы здесь более-менее находится понимание, но точно так же тут вопрос возникает, что мы были постепенно огорожены на земле, и в достаточно большой степени удалось оградить нас и от небес. И, соответственно, как я говорил, вот этот уровень глубинного атеизма, то есть непринятие возможности, просто непринятие даже мысли о том, что есть Бог, а тем паче непринятие возможности о позитивном взаимодействии с ними, это очень глубоко въелось в наши кости, я говорю, на глубинном уровне. И только когда там удается людей условно протащить до какого-то состояния восприятия, там зрят какие-то внешние явления там, на уровне чудес, тогда там потихоньку начинается возникать вот вера-доверие, да? Потому что как вот сама вера, как мы разделяем, я говорил, на шесть позиций, там непринятие, первое, самое нижнее, это шестая, пятое, недоверие. Вот. Ну, человек слышал что-то, но как бы как всему в жизни он не доверяет, потому что своего здравомыслия не хватает и своего опыта жизненного тоже нет. И только с доверия начинается, собственно говоря, духовная возможность и духовный путь для человека. Дальше за доверием, так как человек занимается изучением и своей жизнью подтверждает свое правило как бы духовного события в роду и с небесами, у него возникает уверенность. Кто-то может сказать, что типа это фанатизм. Нет, не фанатизм. Просто человек проверяет это своей жизнью и видит, что это работает, и жизнь его обустраивается. Ну, со многими нашими родовичами, там, которые пытаются строить общины, пока пребывают в содружествах, это в той или иной степени происходит, и стремление у людей к единению возрастает. Это ключевая позиция. Вот доверие, уверенность. И как бы стремление наше не то, чтобы человек, как люди, мы пребывающие на стезе ведовства, мы стараемся, чтобы люди как раз оказались в состоянии знания. Знания, то бишь уверенность через раскрытие своего внутреннего духовного потенциала, через непрерывное изучение и постижение веды, оно открывается, и у человека возникает знание. А тот, кто пройдет дальше, тот уже достигнет ведания. Но это не просто, а даже скажу, достаточно сложно, или скажу, очень сложно. Но как бы если роды не держат небеса, я говорю, они в конце концов превращаются в пыль под ногами других родов. Вот то, что, собственно говоря, в большой степени с нашими родами стало. Но сейчас есть возможность это вернуть. Ну и вот, собственно говоря, первый пункт, второй пункт, третий пункт — это общий кош, то есть согласие на собирание общих усилий и условно выделение от своего пирога своей доли на общую долю своего будущего. Вот что такое кош. То есть мы через кош собираем свое будущее. Ну и ключевая позиция, я говорю, определение тех, кто могут определять и правду, и являются, собственно говоря, совестью всех остальных. Это суждение и наставление ведающих. Это вот ключевая позиция. Только здесь, собственно говоря, начинает возникать опыт, начинает возникать реальная возможность возвращения к себе, с одной стороны, прав, а с другой стороны, принятия на себя ответственности. Вот такие дела. Алексей? Хорошо, здесь понравилось твое высказывание про небеса. В свою очередь, ответ, у меня такая тоже реплика родилась. Те, кто не тянется к небесам, становятся навозом. Так ну, что вот именно так и происходит, к сожалению. Имейте это в виду. Да, вот сейчас, к сожалению. Это кон жизни. Не закон, а кон жизни. Если ты дух свой не стяжаешь, если ты его не чистишь, не собираешь, он в тебе тухнет, и остаешься ты просто мясом, в конце концов, удобрением для червей. Да, поэтому имейте в виду, что вот сейчас все-таки в большинстве своем мы представляем, к сожалению, навоз. Навоз почему? Потому что мы лежим на земле, но ей не пользуемся. Мы лежим на земле, не осознаем, что это наша земля и что она может нам давать. Мы доверяемся, нас могут лопатой перебрасывать. Нас ногами могут отпихивать куда угодно. Вот это все как раз навоз тот, который удобряет землю, но который при этом сам ничего больше не делает. То есть откуда-то нас вывалили, куда-то нас перекатили, перебросили и так далее. И в конечном итоге у нас внутри развивается то зловоние, о котором Сурьяр сказал. Вот это зловоние, оно видно. Оно видно и в общении, и в разговорах, и в писанинах, и везде. Везде агрессия, везде друг другу что-то доказывают. Доказывают свою правоту, доказывают свою какую-то ширину, глуботу, там, еще чего-то знать. Значимость, самостийность, чего только не доказывают. Но при этом, обратите внимание, льется-то чья кровь. Но при этом, обратите внимание, кто вымирает-то. Так что, к сожалению, мы пока констатируем, мы навоз. Нравится это? Остаемся навозом. Не нравится? Задумываемся, включаем голову и становимся человеками. Я сейчас понимаю, что многие скажут, ага, Алексей, опять ты там начал. Да, начал. Вернее как, продолжаем. Ну что ж, у меня, конечно, есть много чего рассказать и много чего спросить, но из-за уважения к нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube мне хочется все-таки поозвучивать те вопросы и реплики, которые к нам уже в большом количестве пришли. Ты, как являющийся хорошим зеркалом, одним из лучших, все-таки свои вопросы тоже не забывай. Всегда приятно их послушать и попытаться ответить. Я буду иногда пользоваться свои привилегии. Право сидящего на кнопке, да? Привилегии и дополнять некоторые вопросы, если это будет, на мой взгляд, необходимо. А там дальше пинайте меня. Реплика в эфире от Виталия из Эстонии. У некоторых даже менее 9 детей. Это как сказал там про количество детей. Да, к сожалению, у некоторых вообще сейчас детей нет. Это упущение. Товарищи, это упущение. Кстати, ты говоришь там про реплики, да? Вот когда ты говоришь, что славяне и русские друг друга не обманывают, сказал, значит, правда. Вот мне вспоминается такая поговорка, шутка, когда я видел двух людей, разговаривающих между собой с неким таким акцентом, и сказал, мы русские друг друга никогда не обманываем. Вот, из этой же серии. То есть, да, причем это было, я услышал это на международной какой-то конференции, когда там стояли американцы, немцы, и вот эти два товарища, они между собой разговаривали, и там с американцами, с немцами стали разговаривать. И вот он говорит, а мы русские. Вот. Интересно это было наблюдать. Да. Ну ладно, из Ютуба Алексей Алексеев. В чем разница, различие между мужем праведным и справным? Вот ты сказал слово «справным». А есть еще праведный с точки зрения Алексея? Ну, Алексей, это ты или который с Ютуба? Нет, в Ютубе Алексей Алексеев. Он представился так. Алексей Алексеев, все-все. Хорошо. Просто с точки зрения Алексея, ты тоже Алексей, у тебя тоже есть точка зрения. Несомненно. Вот. Муж справный. Справный, да, то тот, который правило имеет в своей жизни и этому правилу следует. Вот что такое муж справный. А муж праведный, праведник, путь правды Вышний ведает и ему следует. Понимаете, это правило утверждает на земле, а это правило единое между небесами и землей. Вот простая разница с одной стороны. Но, как сказать, это примерно как отсюда и до Луны. Сразу реплика пришла, написал Николай Сергеевич. Это фраза из фильма «Брат 2». Ребят, я понимаю, что это фраза из фильма «2», но когда это я слышал в реальности, я не знаю, шутка это была сказана или не шутка, но вот, ну четко вот там все совпало. То есть я не знаю, это, они скопировали из фильма или так случилось, но вот это реальная ситуация была. Поэтому, да, извини, Алексей, мы можем себя определять там славянами, русскими, но вопрос такой, если у тебя к этому человеку нет доверия, и у него к тебе, хоть как бы ты ни назывался, вы как бы каши вместе не сварите и не поедите. Вот здесь. Да. Хорошо, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия тебе, Сурияр. Прошу прощения за иностранные слова. Вопрос. Кто представляет в копном праве концептуальную власть и как осуществляется управление приоритетами концептуальных вопросов? Бац. Ну, как бы вопрос, конечно, сложный. Ну, вопрос, конечно, интересный. Вот. Ну, смысл такой, что концептуальное управление, естественно, осуществляется только ведущими, по большому счету, потому что концептуальное само по себе управление подразумевает длительное временное планирование. А длительное временное планирование возможно только при наличии концептуальных знаний. Я там тоже иностранными словами немножко побросаюсь, но я надеюсь, вы меня поймете и не осудите. Ну вот примерно, надеюсь, ответил. Ведающие осуществляют концептуальное управление. Ты прям как это, разошелся, так и сыпет, да, иностранными словечками. Еще бы нам перевести, наверное, хорошо бы на русский язык. А что означает слово приоритет, концептуальность? Власть понятна. Вот концептуальность и приоритет. Концепцию, давай так разберемся. Концепцию, что такое приоритет? Приоритет или концепция? Меня интересует весь список. И концепция, и концепция, и приоритет. Вот. Приоритет — это значит стоящий над остальными, насколько я просто не буду сейчас словарь залезать, чтобы там не выглядеть слишком умным. Ну, более важно. То, что как бы является первичным, основополагающим над всеми остальными. Хорошо, более важное, более значимое, так, которое необходимо сейчас сделать, да. А концепция? Да. Концепция — это значит схема либо мировоззрения, либо миропонимания. В нашем случае мы все-таки используем слово миропонимание, потому что мировоззрение, опять же, из того, как мы беремся его толковать, оно гласит о том, что воззрение на мир возникает из понятий. Вот, то есть вы видите в мире то, о чем у вас есть понятие. Как помнишь, Козьма Прутков сказал, не потому, говорит, что наши понятия слабы, а просто нет у нас таких понятий. Ну, чуть-чуть я переставил фразу, но смысл примерно такой. Поэтому уровень миропонимания — это и есть уровень концепции или концептуального знания. Я думаю, что я... Много уже раз говорил, что многие слова ушли от нас куда-то, там погуляли и потом в измененном виде вернулись к нам. Но слово «концепция» как раз здесь и ярко вот этот пример, наверное, может подтвердить. «Кон» — это понятно что, да? «Ц» — это «это». Ну а дальше давайте там разбирать птуальность, что такое, да, концептуал. Вот, то есть «кон» — это какие-то основы, которые невозможно это изменить, которые нам… Основ. Да, вот, который необходим. О вот, основах вот. Мира. Вот. То есть это то, что необходимо в понимании и в исполнении. Вот если этого нет, то тогда движение, развитие и понимание мира невозможно. То есть слово «кон» здесь ключевое. Вот если мы так понимаем, то тогда, в общем-то, это то мировоззрение, которое строится на наших конах, поконах и с этим всем связанных. Наверное, вот более правильно в данном случае было бы. Хорошо, видишь, как разбираемся по ходу. Из Ютуба... Ну, видишь, не так, а мы плохо обучены порой. Да, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Из Ютуба Алексей Алексеев. Значит, русские люди из правообладателей своей земли превратились в граждан? Ну, по большому счету не только в граждан, но и потеряли сословное развлечение, а вместе со сословным развлечением и уровень понимания. Практически, как бы мы себя не величали, как бы мы себя не надували, то я как-то даже не помню, в одном из эфиров, по-моему, я говорю, что нам целую передачу надо посвятить разбору одного простого слова. И слово это называется «смерть». И что такое смерть, и почему смерть вот изначально огорожен практически полностью, потому что он... как бы по своему внутреннему качеству, как сказать, не способен ни созидать, ни качественно взаимодействовать, ни стремиться к Вышнему. То бишь, собственно говоря, это и есть как бы темное, грязное, лежащее под ногами. И как бы мы сегодня ни надували, то многие из нас пропитались этим очень серьезно, очень серьезно. Вот примерно так. Поэтому огороженность наша, она же не в один день возникла, а возникла она давно, и поэтому как бы право смотреть на небеса и озирать окрест и говорить: «Все, земля моя, все, род мой, все небеса надо мной». Мы уже забыли давно. Алексей? Угу. Ты еще так это скажи, пес смердячий. Да, это не я так говорю, ты киношный. Просто смерть, он вот таков. Я это к чему сказал-то? Ты раз предложил уже как-то неоднократно поговорить про смердов. Ну давай рассмотрим в рамках варновости и кастовости на Руси такие представления, как смерть, витязь, вой, князь, кто там еще, жрец, волхв и так далее, чтобы было понятно вообще, какие термины, что они означают, и что это за термин, если говорить по-русски, да, что это не термин, а что это представление, что это за образ в себе вмещает. И чтобы многим людям стало понятно, на каком же уровне они находятся, что это уровень жити или все-таки это уже уровень нежити, к примеру, а чем отличается жить от нежити, да? А кто такой нелюдь, а кто такой людь, а кто такой смерть, а кто такой весь и так далее и тому подобное. Но сейчас давай не будем эти все моменты разбирать. Ну вот я, говорю, я сразу же чувствую, начал тонуть, потому что как бы все эти... Ну, ты сам знаешь, что я сторонник все-таки не широкого поверхностного изложения, а условно узкого, но глубокого. Ну, я же граничу слово «смерть». Мы варновость... Давай так, мы с тобой поднимем варновость и кастовая система на Руси, как-то вот так вот, да, назовем всю нашу череду передач. И вот там будем рассматривать, что такое... В данном случае смерть. Раз то, что ты сказал, слово-то не воробей, оно же мне в ухо-то уже влетело, там же зачирикало и засвербило, так что имей в виду, ты попался. деваться мне уже нет. Да. Ладно, идем дальше, пляшем от печки. Итак, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Сейчас важны идеи, чтобы стремиться к чему-то высокому. И фанфары пошли. Согласен. Без мысли о космосе никогда бы мы в космос не полетели. Все начинается с мысли. Все начинается с идеи, с высокого полета. Согласен. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну вот. Но сначала сказку надо увидеть. Да. Узреть. Узрим. Идем дальше. Вопрос эфира от Виталия из Эстонии. А как мы можем знать дворника, если мы сами себя не знаем, не знаем свои мысли, откуда они, эти мысли, приходят, к чему они, эти мысли, могут привести? Вот еще одна интересная серия прям передач. А где берутся мысли? А что такое мысли? А как они... Не буду дальше раскрывать. То сейчас как раскрою семинар, как сейчас нас часа на три, коротенько. Да, коротенько до утра. А завтра еще рабочий день. А интересно тем, люди не уснут, потом будут говорить, а я из-за вас негодяев. А я не хочу быть негодяем, я хочу быть гадяем. Итак, реплика из Ютуба. Вячеслав Вседобрейший написал, конечно, это здорово звучит, на это существует в устоявшихся общинах, коих мало, а в городах начинаешь разговаривать даже о родноверии, многие в лучшем случае не знакомы с этим. Вот что жаль». Ну, как-то так интересно написано. Короче, звучит все здорово, но об этом мало кто знает. Вот если так перевести. Мне так кажется. Ну, так мы так... стараемся с тобой же доносить информацию, да не только с тобой. Ну, стараемся доносить, но, думаю, все-таки работать надо больше. Трудиться, не покладая рук. Да, 24 часа мало, и чтобы хотя бы 12. Увеличим. И будем, как лень, в кепке таскать мешки и бревна на субботники. Так, дальше. Реплика в эфир. Николай из Ставропольского края пишет. Я уверен, что развитие нашей великой страны берет исток из развития себя в своей семье. Люди должны работать и уметь что-то делать полезное и прислушиваться к природе. Далее он может воспитать таких же детей и приучить их к реальной работе или ремеслу. Если человек не готов к этому, не нужно вообще тогда начинать ничего. Значит, его время не пришло. Вот. Ну, так это как бы уже все и вопрос, и ответ, и все сказано. Да? Хорошо. Да, ну это реплика же. А реплика всегда подразумевается, что уже есть и ответ. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Это просто как бы реплики, почему я зачитываю, чтобы понять, немножко как бы, Алексей, чуть-чуть реплика прозвучала, там не в плане, не в пику, ни в коем случае. Ну, соответственно, да, ты можешь передать, как правило, своим детям только то, что ты сам понимаешь. Потому что, как сказать, если ты передаешь какие-то... Ну, и вся система, собственно говоря, школьная и там с самого раннего возраста, она построена таким образом, чтобы у человека ни в коем случае не возник достаточный уровень целостного миропонимания. Все знания, потому что, если, как сказано в древности, была одна наука единая, и в нее все науки и научники входили. Вот. Потом разбили это знание, а потом все эти науки еще разбили на кусочки. И вот подают эти кусочки, а никто не говорит, откуда все выросло и откуда все возникло. Так, Алексей. Так, ну что, реплика твоя ясна, идем дальше. Так, Виталий пишет из Эстонии. Община – это семья в первую очередь, а потом уже все остальное. Ты не против такого? Я против такого. Ты против такого? Поясняй. Я против такого. Ну-ка давай. Конкретно. Значит, ну просто я неоднократно слышал подобное утверждение, и как бы люди по-своему правы, да, потому что уровень их понимания – пусть они, конечно, не обижаются, если сочтут свои слова для меня оскорбительно, но их уровень их понимания, уровень их ответственности не выходит за пределы их семьи. И ничего страшного в этом нет, но как бы они, к сожалению, не способны понять одну простую вещь, что семья как таковая, одна, даже если она достаточно многочисленная, не рота это еще, она не в состоянии ни хранить традицию, ни не обеспечить свое выживание полноценно сама по себе. Она всегда будет очень сильно зависеть от системы. И всегда такая семья, если она даже пытается жить, следуя родовому обычаю или еще что-то, она всегда входит в противоречие системы, потому что система забирает из этой семьи детей, вкладывает в них свое там незнание, допустим, искажение миропонимания. И вот это искажение дети приносят потом домой, и этому искажению следует большинство людей вокруг. И нет практически у вас очень немного шансов, что вам удастся сохранить там в течение трех поколений одну правду, единый уряд, если вы только лишь одна семья. Вы будете разрушены внешним миром. Вот и все. Поэтому семья хорошо, но семья не держит поляны. Вот какое правило. Угу. Ты знаешь, я отчасти с тобой соглашусь. Дело с одной, здесь надо рассматривать, наверное, с разных сторон. Это что? Я отвечу. Дело в том, что надо рассматривать с нескольких сторон всегда. Если мы говорим просто про общность, например, общий кров, общая еда, общие какие-то условия проживания, то да, семья является общиной, потому что есть несколько человек, которые так или иначе между собой общаются, что-то создают. С этой точки зрения, да, община. Но община в понятии человека русского и славянин, и славянских родов – это нечто более высокое. Это, вот если представим себе общину, да, в таком в нормальном понимании, а не просто маленькую семью, живущий на хуторе, то община — это где есть не просто подчиненные папе с мамой или дедушке с бабушкой лица, а есть еще равные по своей значимости хозяева, по своему значению хозяева, которые могут быть назначены на какие-то должности внутри этой общины, и которым эта община будет подчиняться. Вот если вот этого копного устоя, про который мы сегодня говорим, нет, то это полноценной общиной быть не может. В семье, представьте себе, ну, невозможно, если папа с мамой здоровые люди с точки зрения физики, с точки зрения ума, невозможно, например, кого-то из детей взять и назначить каким-то капеном, который будет управлять этой семьей. Потому что они все равно в подчинении папы с мамой и бабушки, и дедушки будут. А вот уже среди разных семей можно такое сделать. И вот тогда получается община системой управления, где не папа с мамой управляют, а управляют достойные из достойнейших по тем критериям, которые ты озвучил, и, может быть, даже еще не все, а основные только озвучил. Вот это необходимо понимать. Поэтому если мы говорим просто про общность, это да, это маленькое, может быть, представление, какая-то модель какой-то общины, но не полноценной. А вот если мы говорим про общину, в полном смысле слова, то там есть система управления, система взаимосвязи, система подчинения, даже система наказания, в случае, если это необходимо. Не то, что розгами будут, а слово «каз». «Каз», да, есть те, которые говорят, есть которые «каз» устраивают, то есть показывают, указывают и так далее. Вот это все надо понимать. Поэтому, с одной стороны, я согласен, что какие-то принципы общинности обязательно есть, люди же общаются в семье, но как-то вот я с тобой здесь соглашусь, что все-таки община — это нечто большее, где есть свои устои, о которых мы сегодня говорим. И один из главных устоев — это копное право. Идем дальше. Вопрос в эфир от Тианы. Как мы можем вырваться из системы, перейти к жизни осознанной, Сурияр, опираясь не только лишь на теорию? У вас уже есть план именно действие к переходу к жизни осознанной и общинной, где каждый будет на своем месте. Итак, мистер Фикс, у вас есть план, как перейти? Ого, у нас этого плана сколько хочешь. Давай делись. Такой план. Как перейти? Вот. Смысл примерно такой. Да, на сегодняшний день мы там, ну вот, условно, Псковская наша группа, они уже взяли землю, они потихоньку как вот учатся между собой договариваться, И там в течение 3-5 лет они хотят перебраться полноценно на землю. И потому что, ну, не условно, не то, что сели сегодня на велосипеды и поехали, и завтра возникло светлое будущее. Люди как бы вполне себе справные, как хозяева, и, соответственно, ко всему подходят ответственно и не торопясь. Точно так же вот сейчас московская группа сейчас занимается тем, чтобы обрести свою землю. Я на будущее всем бы дал совет, все, которые будут организовывать общины, это потому что нам надо обретать не то, что вот огромная страна земля, она наша была, есть и будет, но условно малую родину. Вот если у вас есть содружество, которое постепенно обрастает какими-то корнями взаимодействия, какими-то ветвями, которые становятся все более единым, потому что вот этот момент свои. Это возникает единое родовое древо, единая великая сила. Вот. Желательно, и я даже скажу не то, что желательно, необходимо иметь ту землю, где вы можете собираться, где вы можете быть полностью на своей земле, полностью своих правил. Потому что даже в городе, в любом другом месте вы взаимодействуете, ну вот если родовая держава у нас, с другими родами, а каждый род немножко там, условно, общий уряд в своем ключе толкует немножко по-иному. Поэтому они тоже бы свои, но немного по-другому. Поэтому ищите, созидайте такое место, и это будет правильно. Тогда у вас и условно будет это и учебный центр, и будет то место, где душа ваша, где дух вашего рода будет созидаться, коваться и сохраняться. И там святыня вашего рода должна храниться. То вот, о чем мы говорим постоянно. Алексей? Понятно. Из Ютуба вопрос от Степана Степановича. Земля и община – это хорошо и правильно. Но как вы планируете решать вопрос с индустриализацией, с трудоемким, наукоемким производством, машиностроением и так далее? Как ты собираешься решать эти вопросы? А как их надо решать, Алексей? Ну как, взял и индустриализировал все заново, взял и построил машиностроение. Ну если все, вот я просто продолжу, Степан Степанович, если все ломанутся на землю, а кто на заводах-то будет пахать? Кто у нас будет гудок паровозный давать? Вот, хорошо. Можно отвечу? Давай. Отвечаю. Смысл такой, что да, вот есть понятие там первый технологический уклад, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот первый — это собирательство, второй, как сказать, земледелие, выращивание ДСЯ, третий — там первичные ремесла, четвертый — промышленное производство, ну и так дальше, да, там. Вот. Почему-то у всех есть определенная идея, что если поехал на землю, то ты должен обязательно в лучшем случае до второго технологического уклада, то бишь до земледелия, подняться. Почему? Почему? У тебя огромный внешний мир вокруг. Ты, как любой род, он должен блюсти не только каждое общение, каждый родович свою выгоду, но и род должен вести, блюсти свою выгоду. Почему я говорю? Род должен сначала озаботиться и решить вопрос выживания. Вот, и, соответственно, если у тебя есть возможность быть в третьем, четвертом или даже в пятом там, в конструкторских делах, вот как там, где это, Google, по-моему, у них целая деревня, где они живут. Собственно говоря, тоже по-своему они реализовали эту творческую. У них там 7-8 уровень технологического уклада, потому что там исследовательская работа идет постоянно. Нам же никто не мешает. Это вся ошибка основная там и анастасийцев, и тех, кто стремится на землю, что они думают, что только выращиванием картошки они будут живы. Ни в коем случае не надо только этим себя ограничивать, потому что время изменилось, и не надо возвращаться на землю, чтобы выращивать картошку, потому что наши предки картошку тоже не выращивали, как мы знаем. А жили вообще хорошо, так сказать, питались репой, были бодры, веселы, и зубы крепкие были у них. Вот. Поэтому в этом вопрос. А то, что индустриализация, никто еще не сказал, насколько это хорошо или плохо. Потому что если индустриализация позволила посреднику в виде банка и как бы прочих, условно говоря, социальных структур, сделать вас полновесного раба, то зачем вам такая индустриализация? Потому что мы смотрим на начало жизни там, 20 века на Руси, и, собственно говоря, он не шибко отличается по качеству от нынешнего. И по количеству работы, и по количеству... Потому что, собственно говоря, сейчас большинство людей работает за еду, одежду и крышу над головой. В чем разница между там, началом 20-го или концом 19 века? Вот и вся индустриализация. Ведь вас она не коснулась. Она не освободила вас, а поработила. Поэтому надо понимать, что такое индустриализация, с чем ее едят и зачем она нам нужна. Потому что самый ценный ресурс, который у нас есть, это время. Это время. Если вы работаете и у вас есть возможность освободить ваше время, значит, вам на пользу эта индустриализация. А если вы работаете все больше, даже если у вас там условно на счетах появляются какие-то деньги, это не более чем как бы циферки о чем-то. Самое ценное — это время. Вот. Если времени не возникает, когда вы можете развиваться, заниматься собой, посвящать это время воспитанию детей, смотреть на то, как они растут, там, возделывать сад, там, любоваться небом или текущей рекой, или как бы, какой-то еще творческий процесс запускать. Если у вас этого нет, значит, никакая индустриализация вам не в пользу. Или, как сказал один из писателей-философов Ницше, если вы не можете освободить для себя хотя бы половину своего времени, значит, вы причислены к рабам. Вот простая вам формула. Ну, я скажу, ну хотя бы четверть. Если вы освободите, значит, вы уже великое достижение для себя сделали, и для своих детей, и для своего рода в том числе. Алексей? Я с тобой абсолютно согласен с тем, что не все технологии служат человеку для его высвобождения, как творческого потенциала и творческих начал. А многие технологии созданы лишь для того, чтобы показать человеку, как это все может быть здорово, но чтобы человека поработить. Вот если мы выкинем те технологии, которые разрушают человека, которые разрушают этот мир, и заменим их теми технологиями, которые позволяют человеку быть свободным творцом, быть Богом на земле или хотя бы жить по божественным конам и началам, то в этом случае все будет хорошо. Уверяю вас, технологии такие есть. Вопрос только в другом. Способны ли вы, как человек мыслящий, осознать это? Способны ли вы их начать применять? Способны ли вы, как хозяин, сделать так, чтобы эти технологии внедрились в жизнь? И тогда многие индустриальные моменты будут абсолютно нам не нужны. Мы просто заменим многое другими технологиями, которые облегчат нашу жизнь и упростят нашу жизнь, высвободят множество времени, и тогда мы можем посвящать эту жизнь на развитие, на созидание, на общение с людьми, а не бегать, как загнанные белки в колесо, для того, чтобы просто крутилось это колесо, и мы делали вид, что мы что-то делаем. Вот это очень важно. Идем дальше. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Сурьер. Есть ли перспектива, предпосылка укопного права или, возможно, других вариантов народовластия наших предков стать основным законом нашей страны? Уже ведь многим людям понятно, что Русь в оккупации и права народа урезаются преступными законами, которые идут вразрез с Конституцией, да ее непосредственный гарант не вполне контролирует ситуацию в стране. Благодарю. Вот такие вот чуть ли порой нереволюционные вопросы. Да, ну вопрос хороший на самом деле. Вот. Но смысл тут немножко в другом. Сейчас поясню. Не помню, то ли Конфуций, то ли Лао Цзи, там поправьте, кто-то, может быть, лучше помнит, сказал, чем больше в государстве законов множится, тем больше в нем разбойников и воров. Ну и, собственно говоря, это правда. Потому что законы — это там, где кон люди не видят и не могут понять его движение. Они туда втыкают законы. То, что законом их восприятие. Вот. Соответственно, а то, что копное право, ну, понимаете, вот, как сказать, если мы посмотрим немного отвлеченно на систему управления, да, нашей страны, то мы увидим, что есть... небольшая группа людей, которая управляет страной полностью в закрытом режиме, то бишь никто из там даже достаточно высоко стоящих на ступеньках социальных лестниц людей, там, включая и аллигаторов, не понимает, что происходит, и не знает, что будет дальше. Соответственно, при малейшем, как сказать, изменении какой-либо конъюнктуры, ну там, не знаю, перестанет хватать хлеба или соли, вот что-нибудь такое, что там, как было в 17-м году прошлого столетия, может случиться достаточно серьезный катаклизм, а скелет или основная ось, структура, которая держит общество, у нас отсутствует как факт. А вопрос такой: снизу до самого верха должна быть единая ось, единая естественная вертикаль природная. Не та вертикаль, которая у нас якобы построена, а на самом деле, условно, все губернаторы точно так же прямые пешки-исполнители, не имеющие ни прав, никаких обязанностей, по большому счету, по отношению к той территории, где они якобы руководят. Да, там есть достаточно большой уровень полномочий. Если почитать законы, так там удивишься, что, в общем-то, уровень управления губернатора, то это такой неплохой удельный себе князёк. Но смысл такой, что в любой момент может император прислать ему шнурок, как было в Китае, если кто-то, как сказано, утратил доверие императора. Вот тебе шнурок, собственно говоря, отправляйся к предкам естественным образом как можно быстрее. Вот, или, поэтому, или пинок взад прилететь такой. Да, да, да. Угу. Вот. И поэтому вопрос такой, что продолжаться это вечно не может и не будет. Подобные как бы пертурбации, трансформации проходили многие страны. В конце концов, все-таки власть вышняя должна будет пойти на то, что достаточно большой уровень власти надо отдать будет на места. Не в губернии, а именно на места. Чтобы люди сами за себя взяли ответственность и освободили власть от излишних обязанностей. На сегодняшний день власть уже готова отказаться от этих обязанностей. Так вот, наша задача — донести до самого верха мысль, что хорошо бы сделать так, чтобы внизу появилась возможность и право, и обязанность, и наверху осталась стабильность. Тогда наша страна, наше общество обретет равновесность, и тогда никакой внешний враг не опрокинет нашу страну легким щелчком. Потому что вот сейчас у нас условно есть достаточно большой уровень доверия у многих людей к тому человеку, который сидит на самом большом стуле. Но это, как мы помним, подобное доверие у нас было в свое время и к генсекам, и Хрущеву, и Горбачеву. Но куда привело страну это доверие, мы знаем. И не потому, что, как сказать, нынешний правитель плох или хорош. Он во многом хорош, но мы не знаем, куда он движет страну. И нет тех людей, которых вот из этих 150 человек или из 1000 человек, там условно один из 6 родов, который знает и говорит: да, мы встречались, и как бы план хороший, мы ему следуем. Мы говорим: да, тогда у нас есть уверенность в завтрашнем дне. Потому что если мы завтра проснемся и скажут, что наш правитель или почил, или исчез, или что-то еще случилось, мы окажемся опять в непонятной ситуации. И как бы эти кланы наверху, которые в закрытом режиме между собой грызутся, опять окажутся сами подвисшими, а мы еще в большей степени, потому что ни у кого из большинства людей нет каких-нибудь там условно за границей подушек финансовых и прочих там инструментов, чтобы сбежать. Потому что у нас страна одна, мы в ней живем и продолжим в ней жить, поэтому нам надо учиться. Вот. Поэтому мы сейчас учимся копе, потому что время управления по местного, оно пришло. И каждый его должен вырасти немножко, выдавить из себя по капле смерда, и стать хотя бы весей, то бишь отвечающим за свой род, за свою семью. Я не говорю за всю землю, это как бы уровень уже более высокого уровня понимания ответственности. Алексей? Да, по капле надо себя выдавливать раба, а лучше всё струйкой. Струйка так раз и освободиться. Надавил и все. Да, да. Рабы, не мы. Да. Ясно, ясно. Здесь вопросы приходят. Почему там мой вопрос пропустили? Я не, сегодня не забираю вопросы из чата. Мне их присылают наш админский чат, поэтому если вдруг пропустили, возмущаться в мою сторону смысла нет. Я зачитываю все вопросы и реплики. Еще раз повтори свой вопрос, и я думаю, что он появится у нас в чате. Так, ладненько, революционер ты наш. Я от себя тоже немножко добавлю. Когда мы говорим про закон... Ну, вот это кто, кто революционер? Да ладно, я ладно, здесь не... Я не революционер. Хорошо. Хорошо. Я просто поддержу тебя, что чем больше законов, тем сложнее жить. Почему? Потому что очень часто какой-то закон начинает противоречить другому, а для нечистых ребят с лохматыми, мохнатыми лапками, это очень здорово. То есть закон, как дышло, куда повернул, туда оно и вышло. Ты можешь опираться на этот закон, получить прибыль, опираясь на другой закон, прибыль кого-то лишить. Хотя этот закон об одном и том же, и, казалось бы, по одному должно быть так, а другой противоречит. Поэтому вот если, к примеру, человек плюет, идет плюет, можно, конечно, выпускать закон о том, что за каждый плюй штрафовать на 100 рублей, за каждый там, два плюя на 100 долларов, за каждый там, на 300 гривен, там, условно. Да? Кто-то сломал веточку, за ломку веточки березы там, столько штраф, за ломку веточки осины такой штраф, ну и так далее. Можно опуститься вот до такого уровня, когда на каждый чих будет придуман свой закон. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что люди просто потеряли понимание, что такое совесть, ощущение совести, значение совести, давление, в конце концов, совести. Они не имеют понятия, что это такое. Потеряли стыд, потеряли представление о нравственности, о многом другом. И если бы все жили по простым элементарным правилам, которые с детства вкладывались бы в каждого из жителей наших держав, например, там, жить по совести, в ладу с природой, соточить богов и предков своих. Да? К примеру, самый простой. Ну вот тебе это вкладывают и показывают своим примером. Вкладывают и показывают своим примером. Ну никому бы в голову не пришло плевать просто так на мать-землю. Никто бы не ходил по лесу, не ломал ветки. Никто бы не ходил, не воровал у кого-то. Это просто было бы ну, что-то из рамок вон исходящее. Поэтому, если вы заботитесь о том, чтобы наша страна и вообще наши страны были счастливыми, позаботьтесь о том, чтобы с измальства, с молоком матери впитывались понятия и представления о совести, о том, как надо жить на земле, кто мы такие, чьи мы наследники, что мы должны передать и так далее и тому подобное. И все тогда будет очень хорошо и совсем по-другому. И тогда отпадет вот это большое количество бездельников, которые занимаются чем угодно, кроме дела, которые там придумывают что-то постоянно, какой палочкой можно где-то ковыряться, а какой нельзя, какой длины эта палочка должна и так далее, и так далее, и так далее. Вот мы, если правильно существовать, просто выйдем из этого бреда и станем полноценными, нормальными человеками. Вот как-то так. Так, ну что, идем дальше или что-то еще хочешь дополнить? Да нет, вроде все, вроде как все верно. Угу. Как вопрос, благодарю. Вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Сурияр, как быть городским жителям, которые хотят жить по кону, по совести? Еще говорят, закон придуман для ворогов, видимо, так, ворогов для пришлых. Ну, по-своему, да, потому что как в священных в правилах написано: храни прежде всего веру свою, род свой, покон свой. Ежели есть рядом с тобой роды, которые не в едином поконе с тобой, либо сам удались от них, либо если силы есть, удали их от себя, ибо через них придет в роды твои скверно. И через это мы должны как бы понимать, что покон — это великая святыня, потому что она опирается на искон, а искон — это единая вышняя правда, на которой стоит всемирье. Если мы уклоняемся от него, мы исчезаем, потому что мы по-другому быть не можем. Как жить в городах? Ну, надо учиться потихоньку жить в городах. Я же говорю, что вот желательно по возможности в какой-то там дальней или ближней перспективе с теми людьми, с которыми вы строите свою жизнь, выбирайте то место, которое станет вашей родовой землей. Потому что все идет к этому. Потому что в горах нет жизни, в городах больших, а есть вымирание. Если вы посмотрите там по многим родам, которые приехали, просто в большом городе не видно смерти, как видно ее, допустим, в городе маленьком, когда там на какой-то машине везут гроб условно с телом. Какие-то люди, тогда люди знают, что там. А в большом городе люди исчезают, и никто не видел, где они жили и когда умерли. Потому что большой город, он и есть тот, где человек исчезает. Вот. И поэтому из больших городов они вытянули сейчас живу из наших деревень. Наши земли пусты стоят. И вопрос времени очень недалекого, что если мы не изменим свое отношение к своей земле, не станем ее опять обрабатывать и украшать, наполнять ее своей доброй силой, то, в общем-то, ничего хорошего ни с нами, ни с нашими потомками не случится. Алексей? Я вот думаю, наверное, здесь надо рассуждать так. Если человек занимается полезным чем-то для не только для себя любимого, не только для своей земли, вот такой смердовский подход, который очень близок к низшим мирам, когда все мне, все мне. Нет, смерд, он не занимается ничем, не, ну, ни своей сейчас... землей. Он ищет способ украсть. Ну, я сейчас закончу. Вот хорошо, дополняешь все, но я закончу. Вот если вот эти все низменные, если все вот эти низменные демонические ощущения, что все мне, мне вот демоны чем занимаются, они все мне, да, всегда мне, любым способом, любым путем. Я вот все упрощается. Я вот обязан накормить своего ребенка, да, и вот я ради этого другого убью, обворую, украду, буду заниматься чем угодно, наркотики будут там продавать. Ну а как я кормить семью буду, да? Вот слушаешь так иногда, поймают какую-нибудь там дурочку, которая наркотики продавала, она говорит, ну я же должна кормить семью свою. Вот, ну ты же губишь других. Ну, а как я тогда буду своего ребенка кормить? То есть у них это не понять. Да. То есть работа такая упрощенная, лишь бы только что было, вот именно работа, да, без понимания ответственности, без понимания мира и так далее. Вот. И если вы не занимаетесь вот этим, если вы не живете этим в городе, если вы созерцаете что-либо и по созерцанию понимаете, что ваш труд приносит пользу державе, то в этом случае, скорее всего, пока еще ваше место в городе. Но если вы видите, что вы занимаетесь вот этим, когда вы просто отсиживаете место и из пустого в порожнее что-то переливаете, занимаетесь какой-то ерундовиной, там, пустыми цифрками и так далее, то есть поддерживаете ту разрушительную систему, которая всех закабалила, которая свела нашу природу на уровень исчезновения и уничтожения, то в этом случае вам пришло время задумываться, а нужно ли этим продолжать заниматься. То есть сейчас перед вами стоит возможность остаться на уровне смерда или нежити, или все-таки подняться над этими страхами, потерять возможность заработка, возможность прокормления, довериться божественному, довериться высшему представлению, понятию, довериться самому себе и все-таки начать заниматься чем-то хорошим или в том же городе, или где-то уже в другом месте. Я никого ни к чему не призываю, я просто предлагаю об этом задуматься. Иначе вы так и будете отравлены цивилизацией, иначе вы и будете эту цивилизацию отравленную поддерживать, иначе вы будете своих детей, близких, знакомых к этому тоже подбивать своим примером. Дурной пример заразителен. Идем дальше. Реплика. Осознайте смерда в себе и вытравите его дустом, чем угодно. Да, дихлофосом дустом. Иголкой его, иголкой. Ну уж больно будет. Зато ощутить. Зато ощутимо и доступно, и доходчиво. Реплику эфира от Николая. Да, что характерно, лярвы некоторые боятся ножа, это точно. Ух ты. Реплика в эфир от Николая из Ставропольского края. Реальная программа должна строиться на реальных людях, которые могут что-то сами делать, будь то земля или... ремесло. Поймите, сейчас это в наших силах. И начинать нужно не с копы, а с общения этих людей, которые реально могут приносить пользу не просто разговорам, а реальным трудом, который отображается в продукте. А затем мы можем обмениваться этими продуктами друг с другом. Вот такая реплика. Молодец. Под каждым словом подпишусь. И сегодня почему у нас? Мы говорили вроде о копе, а видишь, а вышла беседа, то почему копа сегодня не работает? Потому что люди не научились друг с другом взаимодействовать. Нет достаточного уровня доверия и понимания, куда идти и что делать. Угу. Вопрос эфир от Виталия из Эстонии. Вырваться из системы можно, но очень трудно. А что дальше? Люди будут все равно стремиться к системе. Разрушать старую систему можно только в случае того, когда новая уже построена, и в старой нет смысла. Поэтому, если человек хочет жить на земле, нужно приучить его к земледелию, но при этом не запрещать им приносить какие-либо технологии. Мы же живем в 21 веке по современному календарю. Вы куда нас ведете? 18-19 век многих может не устраивать. Точка. Ну, человек, наверное, выпал немножко из эфира, когда мы этот вопрос обсуждали буквально в недавнее время, имею в виду сегодня. Что... Неделю назад, а сегодня, да. Да, сегодня, что мы как раз говорим, что не надо идти ни в 9 век, ни в 15, ни в 18, надо понять 21 век. И, собственно говоря, то, что те технологии, которые мы использовать можем для блага не только своего рода, но и всех наших родов, для блага и пользы, мы можем использовать. И ни в коем случае я не говорю, что... Я говорю, что если вы поехали на Землю, это не значит, что единственное ваше занятие — это выращивание картошки. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Примерно. Я объяснял. Я не зря перечислил там 6 технологических укладов. 5, по крайней мере, точно. Какие все должны быть задействованы. Но это зависит от людей, понимающих, сведущих и ведающих, которые вот эти более высокие уровни технологических укладов могут строить в жизни общины полноценно и правильно. Так, дальше еще одна реплика от Виталия из Эстонии. Мы все хотим жить на Земле, объединить не можем лишь потому, что у всех на свое мнение, и каждый считает, что его мнение единственное правильное или, как минимум, ничуть не хуже другого. Так об этом тоже мы говорили неоднократно. Если каждый считает, что он умнее других и при этом презирает точку зрения другого, он переходит на демонический путь развития, где он упырь, главный самый, а все остальные не пойми кто. Реплика в эфир от Виталия. Мы все хотим так, это понятно. Повтор. Реплика в эфир от Виталия. Конкуренция отравила мозги многих людей. Но как ты думал? Конечно, Виталий, так оно и есть. Конкуренция. Вот давай сейчас немножко про конкуренцию расскажем. А что ты думаешь, Сурьяр, по поводу того, что вот сейчас очень много... Как я вот несколько лет назад еще сказал, что вот увидите, в скорое время славянская тема станет очень популярна. И появятся предприниматели, которые на основе славянской тематики будут просто рубить бабло. Вот как воду, то, что называется, смотрел. Очень много сейчас появляется славянских магазинов, славянских каких-то средств массовой информации, славянских каких-то направлений, чего-нибудь еще. Но везде под этим скрывается какой-то принцип заработка. Вот заработать на этом, именно заработать. Не сделать державу, а заработать, срубить денег, срубить бабла. Такой бизнесмены просто так ощутили, что что-то идет в этом мире, что-то меняется, и на себя одели вышиванки, грубо говоря, так условно, да, и теперь они себя называют славянами, просто рубят деньги. Ну, что ты скажешь, конкуренция, когда появляется, и вот эти вот принципы ведения конкурентной войны, это в славянском мире вообще допустимо, недопустимо, и что это такое? Ну, мы как бы неоднократно это разбирали, с одной стороны, этот вопрос, но он не имеет такого однозначного решения. Просто я всегда говорю, если вы научились различать корысть и выгоду, то, в принципе, вы уже будете понимать, что есть конкуренция, но вопрос какой, что... мы не должны терять жизненный тонус, Поэтому вот этот элемент, почему у нас мы вот, допустим, перед каждым обрядом обязательно проводим как силу верения. Ну, то бишь, вот как стенка на стенку мужи встали, и там, в общем, легкий бой. Там не до боли какой, но вот как бы первичный тонус, чтобы мужи в себе проявляли. Вот. Поэтому элемент соревновательности, он присущ человеку. И как бы вопрос, где рамки и где границы этого. Потому что кто там у нас, Мордехай Леви, он же Маркс, как-то сказал, нет того преступления, на которое не пойдет капитал там, за 300% прибыли. Вот и все. И, соответственно, как бы конкуренция подразумевает, что человек прибыль ставит на первое место, это называется корысть. То бишь его желание получать он ставит выше всего остального. Вот что такое корысть. Содрать кору живу. И, соответственно, когда над людьми торговыми, над людьми там предпринимающими, нет тех, кто держит весть и правду, они рано или поздно в это валиваются. Ну вот просто по своей как бы сословной составляющей, потому что если они правды не ведают, и нет тех, кто правду им может доносить, они вот во главу угла ставят прибыль. Поэтому тут не вопрос конкуренции, а вопрос то, что вы ставите во главу угла. И в этом наша задача. Почему я тут сегодня много-много говорил, но в конце концов все у нас упирается в то, что среди нас должны проявиться те, которые будут нести весть о правде. Праведники высшего уровня. Они станут теми, как светочами, которые роды наши будут собирать. Потому что слово среди нас есть. Осталось появиться тем, кто это слово в себе проявит и, собственно говоря, роды наши направит. А те, кто примут, те и будут в правде жить. А остальные будут умничать. Да, от себя тоже добавлю. Вот часто спрашиваю, как определить, например, бизнесмен или все-таки, который на себя любимого работает под видом славянства там, или русскости, или чего-то еще. Это да? Бизнесмены они часто на себя называют. Я как бы с легким удивлением взираю всегда на них. Это, ну, удивление. Бизнесмены. Удивление только тогда закончится, когда ты поймешь, что они могут при помощи конкурентных способов ведения так называемой бизнес-борьбы уничтожить тех, кто за державу радеют, и при этом продвигаться и зарабатывать деньги. Вот необходимо понимать, чем в данном случае в славянстве и в русскости страшна вот эта конкурентная затеваемая борьба, которую предпринимает бизнесмен. У нас четвертый пункт – суждение и наставление ведущих. Вот то, что правда. Значит, если есть... Потому что когда есть люди, которые не заняты вот этой коммерциализацией бесконечной, им не надо зарабатывать деньги. Просто у нас как бы сложно ведающим появиться, что коши наши пусты. Люди не способны коши собирать и определять ведающих. Ну, их и ведающих-то там словно на пальцах двух рук все помещаются. И то страна их прокормить особо пока не может. Потому что смерду это не надо. Это надо тому, кто, как сказать, заботится о том, чтобы кто-то помог ему дух свой справить. Угу. Ну, вот. Закончу я мысль свою. Да-да-да, извините. Дело в том, что вот когда меня спрашивают, а как определить, это бизнесмен в славянстве, как это волк в овечьей шкуре, или все-таки это державник? Тот, который радеет за Русь, за державу, за славянский мир и за то, чтобы все было по праве. Я говорю очень просто. Посмотреть, какими действиями он себя проявляет. То есть, если он проявляет себя теми принципами борьбы, конкурентности, которые в цивилизованном мире приняты, значит, перед вами волк в овечьей шкуре. Это вливание денег в то, чтобы занять чье-то место. это вливание денег в пиар-компании, где уже представлены те же самые, к примеру, слова, слоганы, там, не знаю, схожесть какая-то с другими, которые уже существуют. Это направлено на то, чтобы к себе просто-напросто людей завлечь, привлечь, а другие какие-то проекты уже существующие в сторону отодвинуть. То есть, если вы понимаете, если вы видите, что человек или какая-то компания, или кто-то еще, называя себя славянином или кем-то еще, используют вот эти методы конкурентной борьбы, это говорит о том, что перед вами бизнесмен, потому что тот, кто не занимается бизнесом, он никогда конкуренцией не будет страдать, для него конкурент нет. Например, для нашего Народно-славянского радио нет конкурентов, мы никого конкурентами не считаем. Почему? Потому что мы бизнес не делаем. Мы никогда не будем там кого-то охаивать, не будем под чьи-то там слова там подстраиваться, чьи-то марки на себя натягивать, еще что-то. Мы просто делаем то, что необходимо державе. Вот что необходимо, то мы и делаем. Вот это вот первый показатель. Мы ни с кем не воюем, никого никуда не убираем с нашей дороги и денег не зарабатываем, потому что Народное славянское радио строится на том, что народ поддержит, потому оно и народное. А еще одна такой тоже вариант бизнесменов, очень интересная хватка, это когда он дает что-то распродать. Знаете, в супермаркете, вот идете в каком-то, да, а там стоят такие девочки или мальчики, одетые в форму какую-то, и говорят, вот попробуйте это сыр, попробуйте колбаску, попробуйте творог, сметану, там, ну что-то еще. А потом вы распробовали вкус и идете покупаете эту марку. Ну вот это все то же самое, неважно, это в средствах массовой информации, там, в производстве котлет или там, в производстве самолетов и еще так далее. Сначала подсадить на что-то, а потом просто-напросто ввести какие-то ограничения. Ну, например, вам-то дали бесплатно попробовать, а на самом деле этот продукт очень дорогой. Почему? Ну потому что в него заложена и реклама, в него заложено много чего другого, в том числе интересы бизнеса. Вот, поэтому может такое быть, и я это не исключаю, что будут появляться славянские проекты, которые сначала будут вас туда зазывать, что-то говорить, все это будет сначала на бесплатной основе, а после этого просто вам будет предложено, ну, например, там, или какую-то абонентскую плату платить, или какие-то условия, там, вы должны что-то сделать, ну, да мало ли что. Вот на это один из показателей бизнеса. Никогда те, кто не занимается конкуренцией, а работают на общину, работают на державу, не будут этим заниматься. То есть доить своих общинников, доить свою державу люди такого уклада жизни не будут. Вот это показатель конкуренции и неконкуренции. Если есть конкуренция, значит, это бизнес. Если есть бизнес, значит, это поддержка той системы, которая существует. Если это поддержка системы, которая существует, значит, это демонический путь развития и совершенствования в их смысле слова. И это известно, к чему приводит. Мы сейчас живем в демоническом мире. Если мы хотим его поддерживать, тогда да, давайте пользоваться, вернее, допускать и поддерживать те системы, которые в этом демоническом мире существуют. Ну вот как-то так. Вот я ответил коротко на вопрос, как отличить тех, которые в славянстве сейчас себя ведут как настоящие бизнесмены. Итак, вопрос эфира от Игоря из Ярославля. Как осуществить наиболее эффективную правовую поддержку этого светлого начинания? Основным препятствием для вовлечения энтузиастов в КОПУ является страх оказаться осужденным по статье «Экстремизм». Благодарю. Честно говоря, я немножко не понял, как КОПА и экстремизм между собой связаны. Может, у тебя какие-то примеры есть? Ну, тут не вопрос копы, а вопрос как бы условно вообще славянского русского обычая, что он во многом как бы оказался маргинализирован, при том маргинализирован самой властью. Вот, потому что, ну как, вот, большинство людей там, которые придерживаются или как бы стараются находиться в родовом обычае, они что, любят свои семьи, любят свою землю, они хотят жить на своей земле, не хотят никуда уезжать, не хотят созидать на своей земле, и хотят, чтобы у них была возможность воспитать детей в обычае, чтобы у них была возможность передать детям не только как бы духовные, но и какие-то материальные, как я говорю, землю и все прочее. Поэтому вот даже вот эти, безусловно, тут же вопрос какой, почему, я говорю, количество законов, оно разбойников и воров плодит. Потому что тут в той или иной степени мы сталкиваемся с тем, что у человека есть исконные неотъемлемые права, и вот, и так как они попраны во многом, да, мы говорим, ну, хорошо бы хотя бы немного. И когда ты немного пытаешься заявить о своих безусловных правах, тебя, естественно, могут записать в экстремисты, потому что, ну, система до сей поры была устроена вот именно так, в максимальном подавлении и отрезании связи с духом, с небесами. Ну, вот сейчас потихоньку ситуация меняется, поэтому тут вопрос просто как? Жить на своей земле, следовать правде. Вот и все. Вся наша вот идея на самом деле заключается в этом. А для людей внешних, там говорим, то у нас всего две заповеди, условно говоря, не лги да не воруй. Вот и все. И все у нас строится. И как бы если ты отказываешься воровать, тебя да, тоже могут записать в экстремисты. Но что делать? Не как все. Вариантов у нас нет, потому что либо мы сохранимся и будем следовать своей правде, а через то умножимся и усилимся, либо мы откажемся от своей правды, а условно, как показывает исследование, даже зубы у людей выпадают, потому что они отказались от своей правды. И тут вариантов у нас как бы я не на какие. А между собой люди должны договариваться. И на самом деле власть, там как-то, я же говорю, как-то задал один из Радовичей, да вот там типа власть там нам мешает. Я говорю, да не власть его дала вам сколько угодно возможностей для взаимодействия. Вы же ничего не можете реализовать между собой, потому что не можете договориться. Власть вам дала возможность. Живите, делайте, умножайтесь. И никто вас ни в какие экстремисты. Когда ты полезешь у кого-то что-то отнимать, конечно, тебя запишут или в уголовник, или в экстремисты. Договорись с людьми, сам с собой для начала, что ты готов, вот что, для себя принять. Я готов свою долю в будущее своего рода на общее отнести, потому что только сообща мы построим свое будущее. Вот и вся идея. Вот и вся идея человека обычного, идущего по земле. Я готов свою долю в будущее своего рода внести. Только тогда начинается что-то строиться. А если коши ваши пусты, ваших малых общин, ваших семей, это самое, как сейчас много семей уже встречал, где бюджет отдельный у жены и у мужа, у каждого своя кошелка, они там что-то скидываются, а потом опять все по своим разгребают. Это не семья. И не будет у них ни детей, ничего. И по разводе каждый постарается дернуть по максимуму друг у друга. Вот и все. Непонятно. Поэтому определитесь, в каком вы обычае и куда вы идете. Что-то страшные какие-то примеры приводишь на ночь глядя. Ну, я очень да много видел. Это просто как бы меня это, естественно, как бы корежит и изумляет. Но оно есть. Очень много таких семей, к сожалению, сейчас уже. Так, ясно. И я хочу от себя добавить. Здесь в этом вопросе по поводу правовой поддержки звучит, я так два подвопроса так вижу. Первый – это правовая поддержка с точки зрения, что можно делать. И второй вопрос – что не надо делать, чтобы не осудили. Вот что не надо делать, чтобы не осудили. Здесь все очень просто. Ни на кого не наезжайте, никому ничего не доказывайте. Никого никак не обзывайте, ни к чему не призывайте. Живите той жизнью, которую вы считаете нужно, чтобы жить по совести, ладу с природой, никого не обижая и так далее. Это первое, самое простое, доступное. А вот второе – мне сейчас видится следующее. Документы все выложены по тому, что можно и что нужно делать. Вот достаточно вам только взять самому чуть-чуть, полезть в интернет, там, грубо говоря, или сходить на прием к юристу, если вы не понимаете, чтобы он вас навел, куда там залезть, и все станет понятно. А тем более, если у вас община, то в этом случае назначьте кого-то, кто, например, имеет какие-то юридические там, взгляды на этот мир, кто может в этом поразбираться, дотошные люди. Попросите его или назначьте по общинному, чтобы он просто-напросто пошел и изучил все эти вопросы. И у вас будет свой юрист, который будет заниматься всеми этими вопросами, как улучшить жизнь общины, отталкиваясь от тех законов, которые в вашем регионе действуют. Все. Все очень просто. Так, идем дальше. Время идет, время уже меньше остается, а эфир наш продолжается. Вопрос эфира от Макоши Копа – это разновидность общины. Община, собирающаяся по принципу выживания или просто территориальному, уравнивает своих членов по среднему, в кавычках, параметру. Вероятно, объединение в копе должно происходить только на основании идеи, при этом участники КОПы должны быть на довольно высоком уровне сознания. Просто перечисление условий: общинный уряд, общинный обряд, общинный кош, наставление ведущих подразумевает высокий уровень подготовки общинника. Кто и как их может подготовить? Насколько на сегодня общество готово к этой форме взаимодействия? Ну, прям мудрёно всё. Ну ладно, сейчас подумаю немножко. Смысл такой, что не почему община вовсе не обязательно людей выравнивает. Ну вот условно, если бы мы сейчас имели где-то перед глазами род многочисленный, ну вот условно человек 150-200, да, мы увидели, там есть и глава рода, безусловно, выдающийся для своего рода человек. И условно есть там те, которые там сидят в бочке и хохочут, и род и их кормит. Вот. Но это не значит, что они на одной горизонтали стоят. Род, он интегрирован и в горизонте, то бишь он работает с землей, он постигает вот это, и каждый на земле ищет свою выгоду, но свою выгоду соотносит с выгодой рода, то бишь чтобы род его множился и укреплялся. Вот. И поэтому, как бы, если мы там возьмем какую-то условно доисторическую собирательную общину там, горизонтального уровня, и то там уже была вертикаль. Поэтому нам нет необходимости, что все там взяли слово снова саху и стали пахать землю, то есть всех выровнять по горизонту. Нет. Просто уровень дохода в общине. Там, опять же, тоже экономический уклад надо разбирать, потому что есть те общины, которые готовы, в принципе, все собирать на общий кош, а есть те общины, которым условно и 1/20 великовато для того, чтобы участвовать в общем коше. Соответственно, у первой там есть свои ограничения, где они собирают все для, как для общинников. Там, ну, просто как бы ты практически, если ты все сдаешь, то все. Вся экономика твоя внутренняя, она уже выстроена внутри общины. Ты с внешним миром практически взаимодействуешь только так, через общину. Ну, это неплохо и нехорошо, потому что, как сказать, если там люди достаточно понимающие, сведущие и ведающие, то это, наверное, наиболее быстрый способ развития общины, если среди них есть достаточный уровень правды. Вот. А те, которые как бы, ну вот, собирают что-то, ну, непонятно на что, для чего и как. И, собственно говоря, кош у них хоть и множится, но как бы сердца их далеко стоят друг от друга. И, соответственно, строить им сообща практически ничего невозможно. И ключевой элемент, да, вот сегодня я мало его коснулся, но как бы если люди приняли уряд, приняли, поняли, исполнили, то тогда для них понятие коша, как вот старшие ведущие сказали, что обряд — священное дело, а кош — не менее священное дело земное, нежели обряд. Потому что если люди это понимают, тогда у них что-то возникает. Не понимают, к сожалению, это будут всегда только добрые разговоры о добром, но дело тут будет маловато, потому что просветленными, какими бы мы ни были, мы должны и на земле нечто созидать для себя и в первую очередь для своих потомков в том числе. Вот. Поэтому тут не вопрос. Община не должна уравнивать, и не в этом смысл, потому что дары у каждого по рождению свои. У кого-то великие, у кого-то средние, у кого-то малые. И каждый проходит свой круг меры и смены мерности и бытия в этом мире. Поэтому как бы обучение, оно идет постоянно каких-то людей. Но я говорю, вопрос принятия, он маловат, потому что, я говорю, пока не будет в родах наших утверждена вышняя правда высокого уровня, утверждена — это значит принята, понята и исполнена. Ничего особо, как сказать, выдающегося с нами не произойдет. И это вот совершенно четко, это вот 100%, 1000% — это сейчас вот я от меня, это правда безусловная. Я говорю, пока вы для себя не выберете правду и тех, кто эту правду может нести и держать, все будет немножко мимо. А не немножко на самом деле, а практически мимо полностью. Алексей? Да, здесь, на мой взгляд, необходимо понимать, что община — это не только когда люди приехали вместе чем-то позаниматься, но и у них есть еще какой-то общий взгляд на этот мир. Помимо общих взглядов, общих мыслей, необходимо какие-то совместные действия производить, которые бы нас соединяли с высшими нашими братьями, нашими богами, предками и так далее. И чем-то заниматься на земле. Вот когда все вот эти три аспекта входят в единое что-то, вот тогда получается самая община, в которой можно уже развивать управление, самоуправление и так далее. Если же какой-то из элементов вываливается, то это или превращается в религиозное какое-то объединение, либо это превращается в кооператив тружеников на земле, либо это превращается в какой-нибудь коттеджный поселок художников и поэтов. Вот, чтобы у нас не было такого, а чтобы это было соединено вместе, необходимо все это учитывать и совмещать, как и в человеке. Совмещены все эти направления, все эти, на первый взгляд, разные какие-то ипостаси, но на то он и человек, чтобы быть цельным, на то и община, чтобы все это вместе совмещать. Реплика эфир от Тианы. Приготовься, длинная. Человек, прежде чем станет умным, сам он должен осознать общество вокруг себя. Когда ты поумнел, ты смотришь не на радости этого мира, а на главную проблему — это и есть кармическая зависимость. Потому что ты уже осознанный член общества, умный человек понимает, что нужно жить не только в социуме, где куча народу по кону жить не собирается по факту, потому что живут они на уровне инстинктов — поесть, попить и развлечься, отупиться. Так они, мало того, еще и мешают. И нужно понимать, что у нас — с большой буквы «у нас», может не все получиться не из-за того, что мы, опять с большой буквы, делаем что-то неправильно, а из-за тех индивидуумов, которые попросту мешают. Социум несовершенен, и как вы будете использовать готовность к данной ситуации? Это такой вопрос. Обозлитесь на неразумных и неграмотных или же на понимание того, что мир несовершенен и нужно его совершенствовать. Мало толку. Мало только того, что мы идем к свету, к этому свету, но нужно еще останавливать тех, кто лезет вечно на красный свет. Это и есть социальная ответственность в реальной помощи к нашей нации. И чем ты более развит социально, тем более на тебе лежит ответственность, ибо есть рычаги давления на изменение ситуации, и таких людей нужно искать. Так, Эгей, откликнитесь для объединения. Это прям призыв. Ну, как бы очень хорошая, объемная реплика. И тут, ну, как сказать, там, может быть, есть несколько вопросов, которые можно было бы обсудить, но как бы в целом я не услышал никаких-то там противоречий или что-то еще. Ну, просто смысл, что надо, да, объединяться, находить способ взаимодействия, находить способ договариваться. Договариваться — вот у нас, наверное, одна из наиболее больших проблем. Потому что уровень морока, уровень искажения настолько велик в каждом человеке обычном, что, ну, очень тяжело с этим работать. Просто вот я, ну, постоянно с общинами, как наставляющий, работаю, я вижу, какие людям приходится преодолевать препоны, какие очень большие усилия приходится сделать над собой, чтобы хотя бы немножко вот продвинуться, измениться вот в своем характере, избавиться от лжи, избавиться от корысти, избавиться от этого искажения восприятия мира, избавиться от той боли постоянного взаимодействия с миром непозитивного. Очень тяжело, и поэтому как дорогу осилит идущий, поэтому мы идем, делаем, и, собственно говоря, любой, кто доброе слово про наше движение скажет, про наши действия, там, тому поклон. Алексей? Хорошо, идем дальше. Конечно, здесь можно много чего говорить, но время уходит, поэтому не буду. Вопрос эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Сурьяр. Как ты думаешь, как нужно доносить мудрость наших предков до молодежи. Ведь все разные, разные грани осознанности и условия. Как вариант, можно объединение через разнообразные дворовые игры, которые сейчас забыты. Благодарю. Ну, вариантом объединения через разнообразные дворовые игры, ну, конечно, дело хорошее, но тут как бы есть некий малый препон, да? В чем он заключается? Что это все уровень как бы первичного взаимодействия. Ну, что люди как-то могут немножко какое-то время поучиться взаимодействовать, и это уже хорошо. А может быть, даже люди смогут прожить всю жизнь и ни разу как бы не войти в какое-то противоречие. Ну, выросли в одном дворе, научились что-то играть, и научились там сообща потом что-то делать. Но вопрос, почему я говорю, вопрос упирается, что любой народ, да, он всегда формируется вокруг какой-то правды. И на сегодняшний день, я говорю, самая больная, ключевая тема — это вот среди нас русских, там славян в том числе, это как бы поиск самих себя, то есть определить, кто мы есть, И что нам делать, чтобы нам оказаться в правде? Просто даже оно не так звучит, но что делать, я слышу со всех сторон постоянно, потому что люди не могут определить эту правду и не могут определить себя в этой правде. Почему я говорю, что Вышняя правда, она должна проявиться как кристалл, потому что она разлита во всех нас. И мы, в общем-то, этой болью, этими какими-то своими метаниями, там 10, 20, там 25 лет, 30, там за последние, с начала перестройки, очистились, а некоторые замутнились. Но те, кто очистились, они как бы уже чувствуют своими сердцами эту правду. Вот, а она небольшая. Она небольшая, почему я говорю, она вот может и выглядеть так, там, не лги, не воруй, и она и так может выглядеть. Но она должна быть принята и понята. Принята и понята. Сначала понята, а потом принята. Или наоборот, неважно, сердце тут может оказать добрую услугу из глубин своих, дать ответ, что это то и есть. Это и есть та правда. Поэтому задача как взаимодействие первичного, она, конечно, очень важна. Но если мы хотим двигаться дальше, чем 10 лет, дальше, чем 15 лет, то нам нужна та правда, которая нас соберет из небытия. Вот эту правду нам надо сейчас определить, найти и, говорю, увидеть, в чем она заключается. Пусть там в двух словах, пусть в трех, пусть там в пяти, пусть в десяти. Но это будет правда, это скажет, это правда. Это мы, русы, это наша земля, это наша правда, это наша жизнь. И вот здесь и возникнет сила, здесь и возникнет дорога. Алексей? Абсолютно с тобой согласен. И здесь еще тоже добавить надо. Есть понимание себя в этом мире, есть понимание принципа существования общества в этом мире. Если общество существует по принципам, по устоям, противоречащим генетической, то есть родовой основе каждого человека, этого общества, тогда оно разрушительно. Тогда это демонический путь развития. Если же это генетически или по крови, по роду нам близко, тогда это созидание и развитие каждого в этом обществе и общества в целом. Первый показатель того, что вы живете правильно, это то, что когда вы соблюдаете генетически близкие, то есть родовые установки, устои. А это, на мой взгляд, строительство державы. Вот если вы все свои силы направляете на строительство державы, вот тогда это откликается у всех, кто вашего рода, кто ваших кровей. И в этом случае тогда вы обязательно договоритесь. Ежели вы пытаетесь корчить из себя бизнесмена, то есть идти демоническим путем, о чем говорилось ранее, то в этом случае вы будете хитрить, юлить, искать собственную выгоду, прикрываться высокими словами и так далее и тому подобное. Но вы будете разрушать державу, разрушать каждого человека и себя разрушите в частности, в конце концов. Сколько бы бабла вы ни срубили, сколько бы денег вы ни заработали. Вот это надо понимать. Поэтому хотите договориться, выкиньте все предрассудки и отравления цивилизации с головы и стройте державу. Только так вас будет просыпаться стираться ваша родовая память, только так вы сможете договориться с теми, кто такие же, как вы, русичи, родовичи, наши светлые люди, которые хотят жить по праве. Вот это самое важное. Все остальное — это пенки, и не только от молока. Реплика в эфир из Ютуба от Степана Степановича. «Рабская индустриализация мне не нужна». Это когда мы по индустриализации говорили. «Но мы же не сферический конь в вакууме. Придут внешние силы на танках и вертолетах и сметут нас с нашей земли, как уже хотели сделать. Так что индустриализация — вопрос выживания». Что-то скажешь? Почему нет? По-своему. Но опять же вопрос, что... Как бы мы там ни относились, допустим, к Сталину там, или еще каким-либо правителям, понимаю, что были некие внешние условия, да, вот условно, если бы на наш народ никто извне не давил, не пытался бы нас изувечить в духовном смысле, в миропонимании, то мы бы давно уже договорились друг с другом. Мы бы уже нашли способ, как себя обустроить правильно. Нам не надо даже мудрости других народов, у нас своей хватает. И в родовой памяти ее там такие глубины, что не вычерпать никогда. А еще и сами наработаем вперед. Поэтому тут не вопрос как бы выживания, а вопрос той идеи, которой живете вы, и той идеи, в которой живет условно мир вокруг вас. Если она в противоречии, вам надо как бы приложить усилия для того, чтобы, как я сказал, если род рядом с тобой не живет в твоем поконе, значит, удали его, либо сам удались от него. Ибо придет через него скверно. И вот эта заповедь очень четко, ее надо понимать. Поэтому англосаксы, как бы мы к ним ни относились, у них всегда есть четкая идея. Порабощение всего мира, и они в этой идее никогда не останавливаются. Наше слабое звено, что мы за последние столетия разучились доводить логику своего бытия до конца, потому что потеряли саму логику. А так мы бы выстроили уже, вот, ну как вот у нас с одной стороны с помощью Сталина там и при его как бы понимании была выстроена целая мировая система, но после него, к сожалению, не смог ее никто ни развить, ни удержать. И она там с момента его ухода, она, собственно говоря, сыпалась, но просуществовала почти еще 40 лет, но провалилась. А идея была такова, что наша идея должна стать основной, доминирующей, главной. То есть наш покон стал первым в мире. И, соответственно, все иные племена вошли в наш покон. Тогда ворогов у нас нет. Алексей? Я хочу вот что сказать, что чем ниже уровень понимания этого мира, чем ближе к смердовскому и так далее, к нежити, тем больше нужно внешних факторов, которые бы заставили пинками, волшебными пендалями это существо что-либо делать. К примеру, обезьяна, которая имеет хороший иммунитет и покрыта шерстью, она и пальцем не поведет, если будет моросить слабый дождь. Но если пойдет сильный дождь, вот тогда она сорвет какой-то лопух или пальмовый лист для того, чтобы укрыться от этого сильного дождя, когда шерсть начнет промокать. То же самое здесь. Если мы, как обезьянки, боимся чего-то и не способны высокими технологиями себя защитить, в этом случае нам необходимы пинки и допинги для объединения, для того, чтобы мы начали что-то делать и так далее. И, к сожалению, один из главных допингов для мирового вообще сообщества – это война. К сожалению. Вот чем чаще происходят войны, тем это больше показатель того, в каком обезьянском состоянии мы находимся. Потому что войны заставляют вас задуматься о том, какова хороша жизнь в мире, какие необходимо делать действия для того, чтобы мира достигать, для того, чтобы вы поняли, что нужна какая-то система защиты, содержание армии, содержание руководства и так далее. Естественно, что это все делается через паразитов. Но другим способом обезьян заставить что-либо делать невозможно. Только через страх, только через какие-то реальные прямые угрозы. Что же касается вопроса здесь или реплики, то, что придут ребята на танках или на вертолетах, если мы не будем себя защищать, то в этом случае я вот что хочу сказать, что дело в том, что когда я говорил про то, что нам не нужна вот такая индустриализация, я же не просто сказал, давайте мы ее уберем, я сказал, давайте ее заменим другими технологиями, которые не будут отравлять нас, не будут отравлять окружающий мир, которые будут работать на созидание. Вот что я сказал. И технологии более высокого порядка. Ну, к примеру, как может лететь вертолет, если вдруг при применении нашей технологии его двигатель просто заглохнет? Как может работать система наведения ракеты, если наша технология эту систему наведения просто-напросто выведет из строя или перенаправит ее в другое место, например, на того, откуда она прилетела? И как может танк к нам приехать, если просто двигатель его заглохнет и вся электрика у него откажет? То такие же технологии известны, очень много случаев, когда вдруг появляется какое-то НЛО, и вдруг все двигатели замирают, и часы останавливаются, или что-то происходит, и люди впадают в панический страх, например, или наоборот начинают веселиться, выпрыгивают, гуляют, прыгают, там что-то делают. Я говорил вот об этих технологиях, о том, что можно, тратя меньше сил, выращивать более большее количество качественной не-ГМО продукции, когда мы можем получать энергию, не разрушая землю, не сжигая что-либо, не коптя землю и так далее и тому подобное, не отравляя себя, не отравляя окружение, не отравляя жизнь на земле, не отравляя воду. Вот об этом я, об этих технологиях и об этом я говорил. Еще раз подчеркиваю, не просто отказаться от индустриализации, а вычленить те элементы индустриализации, которые вредны, которые являются костылями, которые усложняют нашу жизнь и заставляют нам работать на эту индустриализацию, подчинять весь быт этой индустриализации. Ну, например, построили крупный завод, и весь город пашет на этот завод. Все этому заводу подчинено. И неважно, работаешь ты на нем или не работаешь, ты подчинен все равно этому заводу. Ты обслуживаешь тех, кто работает. Ты по их графику трудишься, ты ночей не спишь, потому что ночная вахта есть и так далее и тому подобное. Или же мы убираем то, что нам нужно, не нужно, и делаем то, что нам нужно, с меньшими затратами и с большим качеством отдачи в жизни. Вот о чем я говорю. Поэтому не надо так однобоко говорить, что я против индустриализации. Нет, я понимаю, в каком мире мы живем. Реплика в эфир от Игоря из Ярославля. Индустриализация и прочие ЦИИ, навязанные и чуждые нам цивилизации, постепенно займут свое место в нашей жизни, когда будет структурироваться общество. Те ЦИИ, которые не нужны, перестанут занимать место. Реплика из Ютуба от Вячеслава Вседобрейшего. Прям точно сказал Алексей про мохнатые лапки. О, меня похвалили, слышишь, Сурир? Ну, так, идем дальше. Я тебя всегда хвалю. Вопрос в эфир от Радон 34. Когда первый собор общин будет собираться? Есть ли такая информация? У нас община тоже начала собираться, Архангельская волость. Пора бы уже и дела делать. И технический инструментарий вот внутриправленческого назначения планируем делать через некоторое время. Как бы все это в копу собрать нам? Что скажешь? Ну, вопрос хороший, но у нас сейчас пока в планах есть, что мы, может быть, перед Купалой летней, потому что многим людям, понимающим и следующим, предварительные предложения были сделаны, что мы где-нибудь под Москвой там в первой половине июня сможем собраться там на несколько дней поговорить. Может быть, это и состоится. Пока ведутся какие-то разговоры, переговоры первичные, что как бы собираться просто так и нужно, и приятно, но хотелось бы, чтобы вот что-то было проявлено, хотя бы как бы первичный какой-то план или как первичное понимание правды. Вот, ну, идет работа, мы постоянно с теми, кто какое-то количество людей, там какое-то количество знания проецирует, с каким-то количеством людей взаимодействует постоянно. Мы общаемся, мы в этом плане открыты, и, собственно говоря, есть у нас много чем поделиться. Ну и всегда с удовольствием послушаем, если у кого-то есть позитивный, хороший опыт, собственно говоря, обучаться мы не отказываемся, а с удовольствием это делаем, если есть чему. Другими словами, приходите к нам на огонек, будем общаться. Ну, в общем, вот. Да. Да. Есть чем поделиться. Есть что сказать, есть кого послушать, да, есть что, да. О чем подумать, и так что вы приносите свои мысли, будем обсуждать. Вопрос от дяди Степы. Проводят ли волхвы обряды посвящения витязей, князей и так далее? Ну, проводят. Только князя бы надо спымать сначала. Князья, а вот заесть, да? Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Сотрудничество намного лучше конкуренции. Ну вот, как говорил, в державном нашем представлении сотрудничество – это об этом один из факторов. Разговор, да? Там как бы небольшое, как сказать, не какое слово-то, не соперничество, а соревновательность. Она нужна, ну, условно, вот ты сделал красивую табуретку, я могу сделать еще красивее. А я вот кресло сделал, а я там вот летающую тарелку. Да и хорошо. А я летающее кресло, да. Да, много разных цветов, они все нужны. То есть все просто, ребята, если вы трудитесь, опять же, на державу, которая стоит из общин, это вот основа, да, вы не пытаетесь кого-то загнобить. Вы понимаете, чем больше добра в общине, тем здоровее, тем добрее держава, ну, с точки зрения добра имеется в виду, да, благосостояние державы лучше, потому что в державе нищих не может быть. А конкуренция, она только в цивилизованном мире. И если вы видите, что кто-то работает, используя приемы конкуренции, то есть цивилизационного вот этого бизнес-мира, это говорит о том, что он не на державу работает, он работает на свой карман. Вот все эти признаки, если вы вычленяете, вы понимаете, что он будет разрушать чужой стул, сделанный, чужое кресло, чужой самолет для того, чтобы свой вам продать, чтобы вы его пользовались. Не становились мастером, а чтобы вы пользовались тем, что он вам предлагает, чтобы он жил хорошо. Вот это главное понятие. Он будет жить хорошо или будет жить держава? Если вы понимаете вот эти два отличия, понимаете, как конкуренция производится, тогда вы все поймете, тогда вам не надо будет показывать вот этот вот державник, а вот этот бизнесмен, а вот этот вообще ворюга, а вот этот обманщик. Тогда не надо будет ничего вам показывать. Вы сами все будете понимать. Просто смотрите на объявления, смотрите на те зазывы, призывы, там, я не знаю, баннеры, которые вам раздают и так далее. И вам все будет становиться понятно. И вы тогда поймете, с кем иметь дело. С бизнесменом или с державником, который радеет за что. Все. Вот других вариантов нет. Кош общинно его интересует или кошелек личный. Идем дальше. Реплика в эфир от Тианы. Сурияр. Ведические боги стояли за чертой тьмы забвения, но все в мире циклично. Придет время, когда наши знания сил природы и законов пространства станут вновь востребованы и лягут в основу возрождающейся цивилизации славян. И это не случайно. Потому что все идет по сворожьему кругу и является следствием закономерности. Так во славу богов наших не дадим недругам клевать пращуров наших и надобно говорить и лить правду в уши народу. За это вам спасибо. Спасибо огромное, Сурияр и Алексей. Вот, пожалуй, мы с тобой добрались до конца всех реплик и вопросов. И как вот прямо человек подвел все. Видишь, у нас просто вот то, что когда такое пожелание делают, хорошее, длинное, там на обряде или где-то мы, у нас все наши родовичи сразу говорят: будь то. То есть пусть это исполнится во что бы то ни стало. И все мы словом, своим делом подтвердим, чтобы оно было. Будь то, то, что сказал, что да, время пришло, и сила наша, и слово наше, и правда наша должна в мире проявиться. Быть добру. Принимаю. Угу. Быть добру, так и быть, так и будет. Хорошо. Так и было, так и есть, так и будет. Да. Хорошо, ну что ж, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. И напомню, что мы говорили про копное право в общине, автор-сказитель Сурияр. Как-то вот надо черту подвести всему сказанному. Как-то вот слить воедино, уже в кошу общий сложить и закончить наш эфир. Добренько. Хорошо. Ну, смысл такой, да, что у нас с одной стороны было заявлено, что как копное управление осуществляется, ну, Об этом мы говорили неоднократно и будем говорить еще. Но, скажем, мы немножко уклонились сегодня в сторону. Я считаю, что очень хорошее уклонение получилось. Мы сказали, почему КОПА на сегодняшний день не работает и какие в этом есть основные причины. И это на основании нашего опыта, на основании нашего понимания, на основании ведания сказано. И поэтому я говорю, что нам надо учиться постепенно понимать самих себя, научиться различать своих, научиться доверять своим, потому что только с доверия начинается взаимодействие. И понимать, что от каждого из нас зависит многое. И понимать, что земля, которая, по которой мы ходим и называем своей, по каким-то бумагам она вдруг давным-давно не наша. И вопрос такой, что нам надо думать вперед, нам надо думать, что мы передадим своим потомкам. Это священная наша обязанность перед потомками. То, что получено нами от предков, мы должны сохранить, умножить и передать потомкам. Вот наша задача. А как жить по копе? Ну, в общих чертах мы знаем. Вопрос только о том, для каждого из нас, готов ли ты, задай сам себе вопрос, оторвать свою задницу от стула, от дивана, от кресла и пройти, сделать там несколько шагов для того, чтобы с кем-то из родовичей соединиться для общего дела. Тогда и наполнится и кош, тогда и потекут реки добра вокруг нас, и благо великое проявится. Вот и вся задача. Просто ты должен внести свою лепту, свою долю малую в будущее себя, своего рода и всех наших родов. И не отделяй себя и свой род, а своих родов, к сожалению, практически ни у кого нынче нет. Есть там маленькие ячейки, так называемые семьи, в которых нет лада в большинстве случаев, потому что мужской и женский ход у нас утрачены. То, что мы обещали как-то сделать несколько передач про это, ну, время придет, как бы мы разберем, потому что восстановление мужского и женского хода — это тоже первая очередная задача. Наши роды были в вымирании и только сейчас начинают выравниваться. Но дети наши еще не знают хода будущего. Поэтому надо все это разбирать, рассказывать. Поэтому копа у нас есть. Копа, как мы говорим, кола встала вокруг огня родового. Тоже кола встала в небесах. И поэтому копа есть у нас в небесах. И она все время обсуждает предки наши. Мудрость единую собирают и наделят нас ей скоростью, и поймем мы, что нам сообщать, делать и как нам стать именно своими друг для друга и именно делать это сообща. Вот так, наверное, Алексей. Ну что ж, благодарю тебя. Благодарю очень. У нас получился позитивный эфир. Много вопросов мы сегодня рассмотрели, и реплик, и правильные слова говорил и ты, и говорили наши радиослушатели, вернее, писали наши радиослушатели в чатах и Народно-Славянского радио, и в чате нашего канала на Ютубе. От себя в заключение скажу, что по одному из современных календарей пока еще 1 марта 2017 года, среда по одному из старинных 40-го дня месяца Вьюка Стужа 7525-го лета. Вторник, кто отмечает по этому календарю праздники, тех поздравляю с Днем Храма Души. Вот мы говорили про копное право в общине, автор сказителей Сурияр. И раз мы говорили про копное право, и ты сказал, что если не будете жить по копе, то это как-то немножко дорифмую. Не будешь русить, жить по копе, получишь по голове и попе. Так что вникайте, включайтесь, понимайте. Окажешься ты. Ну, вот это я уже не говорил. Так что, и я не говорил. Так что включайтесь, здравомыслие, и все у нас будет хорошо. Насим, я с вами прощаюсь. Малую реплику еще. Ищите правду и праведников. Вот о чем я хотел бы тоже всем пожелать. Всем родовичам благодарен за то, что слушали, благодарен за то, что единой мыслью свиваете небеса над землей нашей. Чувствую поддержку вашу великую. Великое вам благодарим всем. Благодарю еще раз. Всем добра, до новых встреч, друзья мои. Услышимся и увидимся. Славянское радио для пытливых умов.